эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здоровья! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 27 февраля 2018 года вторник. По одному из старинных 38-й день месяца Юка-Стужа, 7526 лета, пятница. История Великой Тартарии. Это тема сегодняшнего нашего эфира и автор-сказитель Олег Павлюченко. Здравия тебе, Олег! Всем здравия! Здравия, Алексей! Здравия, зрители и слушатели! Ну что ж, тебя уже представлять смысла нет, поскольку ты уже многократно представлен был у нас и участвовал в различных совместных мероприятиях и телемостах и прочее, прочее, прочее. Поэтому предлагаю тебе сразу брать в руки микрофон, да и переходить к делу. А я осторожненько отхожу в сторонку и буду наблюдать за происходящим. Если что, я рядышком. Пожалуйста. Я понял. Тогда я сразу включу демонстрацию экрана и буду потихоньку показывать. Итак, все, кто смотрел мой канал... Пока не видно экрана. А загружается, да? Вроде демонстрация включена. Интернет слабенький. В Краснодаре наконец-то выпал снег. И здесь стихийное бедствие. Понятно. Первый раз в этом году температура упала ниже нуля. И все завалилось снегом. Но надо подгрузиться, потому что с интернетом очень большие перебои в сети. Для Краснодара бедствие снег. Ну хорошо, давай тогда хотя бы как есть, начинай презентовать свою тему. Да. А дальше будем разбираться. Все, кто смотрел мой канал, наверное, поняли, что я начинал свою работу в области изучения реальной истории с такой ситуации, вернее, с такого действия, как обобщение всей имеющейся в различных источниках и в интернете, и в книгах информации про наше прошлое. По крайней мере, за последние 300-400 лет. С чего начались мои изыскания? Опять же, с Носовского Фоменко, которого сейчас очень много критикуют. И основными тезисами новой хронологии Носовского Фоменко было то, что они укоротили всю имеющуюся историческую информацию вообще в мире до 500 лет. Ну, кто читал Носовского Фоменко, конечно, это все знают. А то, что ими были выявлены несколько хронологических сдвигов, вот этих слоеных пластов и пирогов, то есть главный, опять же, их вывод – это отсутствие в реальной истории Древней Греции и Древнего Рима. И фактически они историю Древней Греции и Древнего Рима перенесли в Средние века. Но в своих работах они не учли вот этих катастроф. А информации о катастрофах было настолько много вообще во всех источниках, что не учитывать ее сейчас, то есть Носовский и Фоменко это делали давно, а информацию о катастрофах не учитывать сейчас было бы достаточно глупо. И я решил проделать вторично за ними тот же путь, основываясь на их методологию и фактически на весь их наработанный опыт, и попытался это все уложить в теорию вот этих катастроф, вернее, в гипотезу катастроф. В результате у меня получилось такое вот произведение под названием «Гибель Тартарии». Потом я его немного развил, и от самих механизмов этих катастроф я перешел к историческим личностям. То есть, кто же у нас был? Начал эти личности разгребать одни до потопа, другие после потопа. Но, как вы все знаете, я сторонник теперь двух потопов. Я нашел следы потопа, случившегося на рубеже 17-18 веков, и потопа, случившегося в середине 19 века. И у меня эта история разложилась практически на три периода. Первый период – это античная история, которая у нас существовала до потопа 17-18 веков, уничтожившая античную цивилизацию. И катастрофа, произошедшая в середине 19 века. И вот с начала 18 до середины 19 я назвал цивилизацию межпотопной. А после середины 19 века начала уже жизнь наша современная цивилизация. Все эти цивилизации, что межпотопная проросла на фундаменте погибшей античной, что сегодняшняя наша цивилизация проросла на фундаменте разрушенной межпотопной цивилизации. То есть строилась выжившими представителями вот этих всех погибших миров. Все это у меня, весь этот проект «Гибель Тартарии» и «История Великой Тартарии» у меня получился достаточно большим. Я его сейчас описываю в виде книги, хочу сделать. А со всеми выкладками историческими, этими хронологическими сдвигами, тоже элементы стат-анализа и астрономии я туда пытаюсь применить. И на канале представлены эти оба проекта. Один в 8 частях «Гибель Тартарии», больше описывающий механизм, вскользь касающийся исторических личностей и происходящих в мире событий. А вот проект «История Великой Тартарии», он уже фактически касается в основном исторических личностей и событий в мире. Последствий их на разные категории населения. И, ну, как в обычной исторической науке получается. Как-то вот так вот. Алексей, не пошла демонстрация? Черный экран висит. То есть ты появился выше, передвинулся для трансляции своего экрана, но сам экран не показ, черный. Малейший. Ну, я тогда перейду. Скорее всего, мы не сможем получить демонстрацию экрана из-за погодных условий на юге, не приспособленным к холодам. Буду рассказывать тогда потихонечку так. Тогда включай свое лицо, чтобы тебя видеть. Все, я а то Малевич включил. Как-то уже утомил. Прошел Малевич, есть лицо? Пока нет, пока ты маленький. Сейчас. Ух ты, а что ж такое? Нет, пока даже не могу тебя расширить. Вот, вроде бы у меня все в норму стало. Ну, значит, с запозданиями. Ну, пусть пока прогружается, потому что хорошо. Мы ничего не можем сделать из-за стихийного бедствия. Снег налип на провода. Хорошо, давай, рассказывай. Очень, очень интересно тебя слушать, рассказывай. Я обращусь к тезисам, потому что очень долго рассказывать весь этот объем информации. Ну, начнем его освещать тезисно. Первая часть моего фильма «История Великой Тартарии» называется «Европейский мятеж». Что я конкретно предположил насчет античной цивилизации? То есть античная цивилизация – это та цивилизация, которая строила все вот эти вот мегалитические сооружения, которые мы сейчас знаем как Исаакиевский собор, как города Пальмира и очень много вот этих античных остатков статуй и статуй каменных сооружений, построенных в основном из действительно камня. Этот камень может, кстати, оказаться и искусственным, в зависимости от регионов, где его применяли. Где-то его выпиливали, где-то его искусственно заливали, все в зависимости от местности. Вот, например, у нас крепость Звезда, Петропавловская крепость, она сделана из литого гранита, как полимера бетона. Такая же крепость Звезда Керченская, по всей вероятности, сделана из пиленого песчаника или ракушечника, который добывается в Крыму. То есть материал подбирали разный, но технология строительства была очень похожа. Все это было красиво ажурно отделано. Ну, фактически на всех картинах Миранези мы и художников-руинистов мы застали отголосок тех городов, которые были тогда. И что это была за цивилизация. Единственное, что люди немножко, конечно, отличались от нас ростом, формой носа. В основном, конечно же, это наши прямые предки. Это предки тех, кто сегодня называет себя русами. Но эта античная цивилизация была уничтожена. И из-за чего она была все-таки уничтожена? В ней начался глобальный какой-то раскол. Вернее, это все представляло собой глобальную державу, конфедерацию, о которой мы уже много говорили и с Кадыкчанским, и с другими исследователями. Сейчас мы пытаемся установить ее внутреннее устройство. Царю царей центральной ее области, которая находилась на западе, видимо, Евразии, Ну да, многие, конечно, сейчас критикуют название Евразии, но все-таки его лучше применить для понимания всех остальных. То есть от Урала до Дальнего Востока была, видимо, центральная область, в которую входили небольшие земли, там, типа Монгола, типа Катая, типа того же Лукоморья. Вот я недавно выпустил фильм, где я нашел Тюмень, область между, или Тумень, Тумен, или Тюмень, или Тьма, между Великой Тюменью, похожей нынешним Челябинском, и Ирием, бывшим Асгардом. Ну, Лукоморье многие уже слышали. Это была центральная область, которая, видимо, подчинялась напрямую царю царей. А также входила в состав этой конфедерации еще семь царств. Семь царей подчинялись царю царей. И у каждого из этих царей были определенные земли. Цари эти были назначаемыми. И второе высшее сословие, которое фактически управленцев, варна, вторая, которая была управленцами, выборная из других высших сословий, она фактически управляла, и из нее выбирались как сам царь на том же московском столе, либо на столе, который находился где-то в районе Северной Африки. Пока это тяжело очень сказать. Мы знаем одно, что сохранился лишь один московский стол. Ну, Москва, город, сохранился, и ему подчинялись территории от Франции фактически до Египта. Потом он разделился на две части. Южная Русь отделилась от Северной. Ну, это длительный процесс, тяжело рассказывать в ограниченном периоде времени. Потом пойдем поэтому идем на дальнейшие тезисы. Второе высшее управленческое сословие было под чьим-то влиянием испорчено, ну, как по-русски сказать, как лучше это сказать. У них была задача просто закрепить за собой власть, чтобы их на следующих выборах практически не сняли или не переизбрали, не отправили к себе опять в одну из высших варн, в которой они должны заниматься сельским хозяйством, как крестьяне. В принципе, вот эта вот основная варна крестьян, она была основополагающей. Из нее выходили представители второго высшего сословия, ну, продвигались. То есть выбирался совет поселения, видимо, потом он мог пойти в совет губернии, так, как и сейчас, местнические самоуправления, ну, и в оконцовке мог стать царем. Его могли избрать на своей земле, но утверждался он все равно царем царей и получал ярлык великого хана, так называемого. И эти ярлыки до сих пор, кстати, остались. Так называемые ярлыки на княжение. Это после избрания на месте утверждался руководитель центральной властью. Но началось под чьим-то влиянием, видимо, своих эмоций, либо своих задач, вернее, брожение на западе вот этого вот второго высшего сословия. И началось это на самом западном царстве. Его сейчас очень тяжело представить, но мы его границы представляем таким образом. Это была фактически либо просто Северная Африка, а похоже, что вся Африка в это царство входила. И из Европы в это царство входила Испания, Пиренейский полуостров. Скорее всего, входили все Средиземноморские острова, в том числе и Мальта. И даже есть предположение, что входила часть Италии. Видимо, по границе Неаполя. А может быть и выше. Тут с Римом очень тяжело понять. Эти границы пока вычисляются, и толком сказать нельзя. Соседями этой земли, так называемой, этого одного из царств, была вот наше Московское царство, Московский стол, который сам разделился. От южного стола, от Московского стола отделился кусок южный. Образовалось еще одно. Одна земля, ну она, правда, тоже подчинялась царю царей, но вот так вот получилось, что земля разделилась на две половины. И ее столица была перенесена в Константинополь. Это что касается Москвы. Но вот Париж, Лютеция, он был фактически, земли Франции современной были западной частью вот этого московского стола, разделившегося на две. На два стола. Царьграда, так называемого, который потом находился на Босфоре, и самой Москвы. В него входило в это московское царство несколько еще небольших малых царств, там ханств, губернии, как мы знаем, как Астраханское, там и все остальное. Но из оставшейся территории Средиземноморского, вот этого африканского испанского царства, мы его называем западного. Мы имеем сейчас оставшуюся только Испанию и очень много памятников, засыпанных песком, архитектурных, которые находятся сейчас под песками Сахары. Пески прилетели сверху и засыпали всю эту цивилизацию, но уже гораздо позже. Так вот, именно вот в этой губернии западной начался разброд. По официальной истории мы улавливаем следы. Как всегда, торчат уши зайца из этой ситуации. Был такой Карл V Габсбург. Он якобы, по данным официальной истории, правил 1500-1501 год, как бы начало его появления, и 40-е годы, 50-е, его исчезновение из исторического процесса. 70-е, кажется, да. В этот момент вот эта вот отделившаяся от метрополии территория Северной Африки и Испании, мы сейчас знаем, как будто это только Испания отделялась под католическим флагом, захватывая там территории империи Габсбургов. Она пошла как бы из Испании и потом захватила фактически пол Европы, и до последнего момента Габсбурги оставались в Австрии. Вот Испания, Австрия. То есть этот пошел процесс, восставший, руководимый, восставший против имперских законов метрополии второго высшего сословия, которое пожелало закрепить свою власть по роду, прямой передачей без выборов, закрепить, соответственно, финансы. Для этого ими была выбрана идеология католицизма. Мы сейчас ее называем как будто бы христианская, но первично была выбрана вот это вот католическое, именно это основа была. Они ее взяли из культа. Был светлый человек, который был убит, кстати, на Босфоре, как и описывается. Потом был культ народный его, его как бога они почитали. Но вот это вот второе высшее сословие, кстати, вот после успокоения при Черноморье вот этой ситуации, когда казнили, представители второго высшего сословия, кстати, из Южной Руси убежали как раз в Северную Африку и там устроили эту реакцию. То есть задачей их было создание собственной религии. И они утвердили Богом его, Христа так называемого, а он был их родственником. Династия Комнинов и Ангелов. Сегодня мы знаем как Августы. Они сами его убили, а потом решили на базе его создать религию, где себя причислить к Богу. Родственные связи определить. И вот под флагом католицизма Карла V, это династия Габсбургов, или Священная Римская империя, так называемая, средневековая, пошла воевать с метрополией. Против нее воевали тот же самый Иван Грозный. Он не был никаким царем царей, он был просто государем или царем московского стола, причем выборным. Иван Грозный тоже образ достаточно собирательный. Он реально был, но за тот период его правления его как раз 12 лет и снимали. Носовский Фоменко нашел, что 4 царя за этот период было. Как раз укладывается ровно в 12 лет. И мы видим, что там и Василий правил, возглавлял этот стол, и, как его называть, Симеон Бекбулатович, и Дмитрий или Иван, и сам Иван Грозный, так называемый. Но, скорее всего, управление было таким, как у короля Артура, стол из 12 тех представителей высшего сословия или высшей варны. Из них на определенный период времени, на 12 лет, выбирался один председательствовать столом. Потому никуда Иван Грозный из царей не девался. Он продолжал быть царем, и потому в истории непонятно, как он был царем, если был Симеон Бекбулатович. Но он также оставался одним из 12 царей. Но тот председательствовал ими. То есть тот же круг, славянский ведический круг, существовал в органах власти и управления. Так вот, вот эта вот изгнанная североафриканская, западная губерния начала пытаться поменять этот уклад жизни. Что они хотели сделать? Они хотели оставить две варны. Варну тех, кто правит, и тех, кто работает. И вот католицизм – это чистая религия, фактически идеология эксплуатации на фоне земли. То есть она сама по себе несет с собой феодальный строй. То есть когда крестьяне работают на помещика, И на, ну, то есть одни работают на других, без всякого перехода и выбора на более высокую должность тем же помещикам. Алексей, я доступно говорю или... А вот это ты услышишь вот в вопросах и репликах слушателей и зрителей. Кстати, черный экран так и продолжает висеть, я пока заставку поставил. Ну, пусть будет заставка, я просто ничего не могу с интернетом сделать, что здесь творится со снегом. Хорошо. Ну, не отвлекайся на снег. Мы все-таки не снежных баб и снеговиков лепим. Продолжаем Тартарию разбирать. Как называлась эта мегадержава, глобальная конфедерация? Сейчас сказать действительно трудно. То, что название Тартария, это как раз-таки название, которое применяли вот эти выходцы с Запада в отношении всей метрополии, это сейчас становится понятно. В их источниках она называлась Тартария. Как она называлась у нас? Может быть, просто Рим, наоборот, миром мы себя называли. Может быть, это была Асия, может быть, Русьяра. Сказать сейчас очень тяжело, и равновесные эти гипотезы достаточно все. Какой-то приоритет пока отдать очень тяжело. Хотя многие спорят, нет, это Русьяра была, нет, это Асия была. Но пока эти все гипотезы названия, они равновесные. Название Тартария мы имеем из западных источников, из карт, из описаний. Пусть она пока будет Тартария, потом мы с этим все-таки, я думаю, разберемся. В общем, по хронологической шкале, без сдвигов пока говорим, как по данным официальной истории, война вот этой священной Римской империи под католическим флагом против метрополии, так сказать, за свою свободу от метрополии, началась примерно в первые годы 16 века, то есть 501, 510, и тогда же оттуда, с испанских берегов, началась так называемая конкиста в этот период времени, когда эта же священная Римская империя полезла на американский континент захватывать Мексику. Вот здесь вот она на полях сражений встретилась с Иваном Грозным, который, как ближнее царство от царя царей, начал с ней воевать в Восточной Европе. А они сразу пошли в атаку и очень много территорий заняли. Они сразу заняли и Францию, и Италию они заняли, вот эта священная Римская империя, и дошла фактически до территории Австрии. И там только она встретилась с Иваном Грозным. Мы знаем это как Ливонская война. А на Средиземном море с ними воевал так называемый Сулейман Великолепный. Это якобы турецкий султан, ну и османский султан. Османская империя – это военная хунта Тартарии, метрополии, которая была установлена для успокоения вот этой южно-русской причерноморской губернии. И в эту войну примерно по настоящей истории, в смысле не настоящей, официальной истории, был нанесен какой-то удар оружия массового поражения. Причем очень похоже, что стороны им обменялись этим ударом. Случилось это в 70-е годы, еще раз скажу, 16 века. И примерно 20-30 лет эта война периодически то затухая, то спадая, продолжалась в горячей фазе. Происходил постоянный обмен ядерными ударами или ударами другого оружия, которое оставляло огромные те самые воронки типа глаза Сахары. Также применялось зажигательное вооружение типа вот этих серных шариков. Выгорались целые территории. Но основные удары шли по мятежникам, это по Северной Африке. Испанию, кстати, мало трогали, видимо, она была не совсем значима. А по территории метрополии в основном все удары приходились по Поволжью и дальше на восток, за Урал. Сейчас это, конечно, сказать тяжело. Мы знаем одно, что центральная, восточная и западная Европа страдали меньше всего. Вот в Москве, были в Москве, вернее, то, что подчинялось Ивану Грозному, уничтожены небольшие города и некоторые объекты инфраструктуры, причем серными шариками. И опять уши в официальной истории этого торчат. Есть описание, как опричники сжигали целые города с населением с целью профилактики продвижения чумы, которая тогда начала свирепствовать. Это бактериологическое оружие. И пошла она из Гоби, эта чума, то есть еще применил кто-то бактериологическое оружие фактически по восточным областям, чуть южнее от этого центра мира, прошлых столиц. Где-то с Гоби, а может быть она шла и самой той Тартарии из территории, потому что туда была запущена. Но кто ее запускал, не учел, что она распространится по всему миру. Да, чума была, но города сжигали не для того, чтобы ей препятствовать живыми людьми. То есть, как описывают историки, сумасшедших христиан здесь, прям до мозга костей серьезных, и они не могут сжигать людей, живых людей, кроме еретиков. А тут описывается не христианский процесс, и он не вкладывается в голову. И сколько этих городов было сожжено, там целые названия этих городов и городков и деревень, это тоже не укладывается. Что произошло потом? Через, пока эта война угасала, нарастала, это все воевала античная цивилизация, не, многие города погибли, но при правлении уже на московском столе Бориса Годунова произошел сам катаклизм. По моей реконструкции упал орбитальный объект, спутник Земли, видимо, естественный, который был взорван. То есть, скорее всего, удар был нанесен и по нему, и он, теряя свою орбиту, ну, склоняясь, падая к Земле, видимо, какой-то механизм был поломан, он упал, развалившись на куски. Эти куски я много раз показывал, куда они упали, какая была орбита этого спутника. Видимо, я его назвал Леля по этим ведическим названиям. Может быть, это было и не Леля, а может быть, Леля действительно 111 тысяч лет назад упала. Но здесь мы видим реальные следы от падения орбитального объекта, скорее всего, спутника, имеющего свою орбиту с наклоном 60-70 градусов плоскости эклиптики. И все эти обломки туда и упали. Что вызвал этот удар? Проворот, основные позиции этого удара вызвал проворот литосферы вокруг гидросферы. Пошла волна с Северного Ледовитого океана через Евразию. Параллельно этому всему действовали тектоническая активность землетрясения, которые, плюс шла ударная волна. Вот у меня есть спорный фильм, очень многие о нем спорят. Я вечную мерзлоту образования связал с ударной волной, с ее областями сжатия и расширения. Что фактически при падении этого объекта пошла, который вот первого куска, упавшего в районе Северного полюса нынешнего, пошла ударная волна, которая сорвала часть атмосферы Земли. Многие этого не понимают процесса, но тут, я думаю, думать много не надо. Пошла уже ударная волна, содрала атмосферу, а дальше пошли волны цунами, и текли они практически как по Луне, по безвоздушному пространству, и они позамерзали. Жалко, я не могу здесь показать карту вечной мерзлоты, и кто-то ее может сам найдет, теперь демонстрация просто экрана отсутствует. Вы поймете, какой масштаб этой вечной мерзлоты, и как она концентрическими окружностями ложится как раз-таки вокруг относительно этой точки падения этой части. Вечная мерзлота начинается фактически на севере Евразии, где она шла с глубины 900 метров, то есть сплошной ледник. Это замерзшая вода, замерзшая шедшая волна. Потом ее сверху закидало падающими опять же сверху песком и глиной. И теперь там плодородный слой. Из нее как раз таки добывается сегодня газ. Как раз таки с глубин там 300-400-500 метров трубы вставляют, и вот этот метан — это продукт гниения всей флоры и фауны, которую эта волна с собой собрала и замерзла. Теперь она растаивает. Но вернемся к Борису Годунову. Почему мы знаем описание Бориса Годунова? Потому что опять вот территория Восточной Европы, Среднерусской равнины, менее всего пострадала. Горы Скандинавии, как зонтик, эту волну разрезали, и она прошла восточнее, примерно по Волге, а западнее она прошла по Франции и Италии. Вот как раз руинисты запечатлели вот этот проход волны по тем областям. А области Центральной Европы, Германии, Австрии, там, той же Польши, нас, европейской части России, они пострадали очень не сильно. Там выжила максимальная часть населения. Просто поднялась вода и смыла плодородный слой. Люди выжили. При Черноморье пострадало сильнее, потому что там был переток с Каспия, и там все тоже посметало. Ну, Средиземное море, понятно, куда вода попала. И в описании Ивана Бориса Годунова идут очень такие серьезные вещи. Действительно, описывается очень сильный голод, описывается падение зданий, башен, от, скорее всего, от этой ударной волны. Описывается, как люди ели траву. Описывается, как первый раз за всю историю, за всю мировую историю человечину начали заготавливать впрок, засаливая в бочках. Вот это был страшный момент для фактически всей цивилизации. Снесены вот то, что было областью центральной империи, Тартарии так называемой, она была уничтожена полностью. То есть кто там что-то ищет, не найдут ничего. Все покрыто волной и засыпано сверху грунтом. Все, что там может лежать, это на огромных глубинах. То есть там погибло все. Плюс ось земли сместилась, тогда не сильно, но перемещение ее было значительное. Начало появляться зима-лето. И вот с этого момента фактически с восстановления жизни после Борис Годунов, понятно, мы знаем, умер. И тут началось зарождение межпотопной цивилизации. Античная погибла. И межпотопная цивилизация, мы как бы относим ее начало как раз-таки к воцарению в Москве Романовых. А теперь становится понятно, что большая часть населения, которые сейчас расселились по миру, выжила как раз на территории Центральной, Восточной и Западной Европы. Потом они перезаселили опять Францию, потом они пошли на Восток. Единственным моментом получается, единственный вопрос, что Северная Африка, на тот момент пустыни не было после вот этой вот даже катастрофы. И там еще оставались очаги вот этого вот мятежного европейского мира, который быстро очень поднял голову, и началось католическое наступление уже на Москву. Москва получилась буферной. За Москвой восточней образовалось такое государство, держава, как Московская Тартария. Мы знаем ее как столица Тобольск. Там все равно климатические условия были достаточно другие. И вот она оставила прежний уклад своей жизни. Московский стол, он тоже был от нее зависим достаточно сильно. Но Запад пер, и начал он на московском столе устраивать своих людей. То есть, скорее всего, Романовы – это ставленники католиков. Вот они как раз-таки за крепостное право, за феодализм и все остальное. Они поставили Романовых тогда в противовес ведическим тартарским силам. Но они еще оставались достаточно сильны, эти ведические тартарские силы. И они оказывали большое влияние на московский стол, и там не сладко жилось тем товарищам. Но тем временем в Западной, вообще в Европе, противовес католикам образовались так называемые протестанты. Это уже, они образовались, конечно, еще до потопа, еще в античный момент времени, после потопа они ударили спину католикам, и у них началась постоянная грызня. То есть протестанты — это те, которые пропагандируют современный уклад нашей жизни. У нас сейчас фактически весь европейский уклад — это совершенно не католический уклад, это уклад протестантский. Это промышленный капитализм, это эксплуатация другого порядка, то есть не феодальная. По своей марксистской как бы степеням развития общества протестантская модель, она, конечно же, выше, чем феодальная, но по сравнению с бывшей тартарской, это все как бы детский сад, потому что то, что описывал, допустим, Дерубрук и Марко Поло, вот по свидетельствам того же Кадыкчанского Андрея, что он описывал, там было достаточно очень развитое общество. И оно действительно было справедливым. Были всевозможные переходы, социальные лифты, чем-то напоминало такую вот, может быть, даже коммунистическую утопию с возможностью частной собственности. А вообще это был союз собственников. Все крестьяне — это собственники. И вот из крестьян собирались различные виды управленцев и всего остального. А вот это вот общество, оно было обществом порабощения. Ну, они так и перли. Что происходило дальше, вот этот межпотопный период? По моему мнению, Романовых фактически не осталось уже с Алексея Михайловича. То есть вот был Михаил, там, которого поставили вместо подстриженного Филарета. Это все католические были движения. Они там, при Михаиле был тот же Никон, который устроил внутри церкви, видимо, в той ведической православной церкви был внутренний переворот, и она стала похожа на сегодняшнюю. То есть переворот внутри был католический. И так, в принципе, и официальная история пишет, что там были католические силы задействованы. Иезуиты там работали опять в архивах и всем остальным. И они заменили ведический пантеон богов на Святую Троицу. Но есть информация, что из различных источников, что Алексея Михайловича убили протестанты. которые там проросли своими корнями тоже в районе Московского стола. И началась там длительная очень грязня. Я опять ее тезисно расскажу. Опять это связано с восстанием Степана Разина. Степан Разин – это воевода вот этих сил, находящихся в Поволжье. Там была самая большая плотность населения на тот момент. Был такой первый претендент на московский стол. Это Алексей Алексеевич Сибирский. Кстати, вот после смерти Алексея этого Михайловича он и занял бы стол. Но там появились так называемые протестанты. И зашли реальные немцы, которые вот первое зверство, войну с Разином, так называемую, применили. То есть они там уничтожали практически всех жителей Нижегородской губернии. Эти немцы уничтожили. Это уже были протестанты. И что происходило в Москве? Были группы прокатоликов во главе так называемого Белославского, это родной брат умершего Алексея Михайловича. На престол они провели Федора, а Федор, скорее всего, и попал в эти протестантские руки. Я сначала думал, что Федор был игрушкой, но на самом деле нет. Федор же и расправился в оконцовке с Никоном, вызвав его в Москву после подстрижения, обещав вернуть ему управление церковью, и того убили по ходу. И второй момент, вот этот вот Федор, он собрал после вот разгрома якобы Степана Разина, они его убили, действительно, да, это все при Федоре опять происходило, то есть обманом завладели, и перепугались, что Разин-то был просто воевода, а туда двинулись войска. Видимо, опять они, будучи друг друга родственниками, что-то порешали, и вот этот Федор объявляет свадьбу с Марфой Апраксиной. А Апраксины, скорее всего, это представители уже четко протестанцев. То есть, скорее всего, это немцы. Так вот, как Голицын, это чистый испанец, итальянец или француз. В принципе, он Гал так и называется. Голицын его здесь на местный манер. Это все были иностранцы, припавшиеся вокруг двора. В общем, была устроена кровавая свадьба. Приехали представители всей, все бояре родовитые, как раз таки вот с этих ведических провинций. И они все были на этой кровавой свадьбе убиты. Этого Федора с этой Апраксиной. Убиты они были протестантами. Ну, католики, конечно, тоже помогали в этой ситуации. И дальше началась уже странная там такая эпопея. Я сейчас не буду вдаваться. Это, вот у меня есть фильмы, называются «Петр Первый, кто же он?». Там эта гипотеза полностью расписана. От кровавой свадьбы до воцарения Петра. В общем, вкратце, что эти два католических протестантских клана уничтожили ведический клан, забрали Москву себе, московский стол, и начали делить сами власть. И протестантский клан притащил туда выборного, даже не по роду власть передавалась, а притащили они туда того, кого мы знаем под именем Петра Первого, и второй, якобы, его брат Иван. И они были подстрижены на царство вдвоем. Но за Иваном стоял Милославский, католики, а Петр вообще жил в немецкой слободе вместе со своей матерью, которую звали Софья Шарлотта. Это была сначала жена курфюрста Бранденбурга Фридриха I либо III, потом она в 1701 году была якобы коронована как королева Пруссии, и он как король Пруссии. То есть Петр I, это, по моей гипотезе, это просто второй сын. Первый сын так и остался королем Пруссии дальше, Фридрих Вильгельмом, этого Фридриха, первого же короля Пруссии, у которого жена Софья Шарлотта, а этот второй сын, о котором нету никакой информации. В дальнейшем, а потом они это все пририсовали, как Софья, как будто сестра, там и все остальные моменты. Но это я все хорошо описал. В общем, протестантская партия в Москве побеждает. Они опять, ну, как и Федора убили, видимо, католики, они так отомстили, убили того Ивана через войну, через восстание стрельцов, то есть поставили на московский стол они Петра. Но Петр тут же начал себя под их влиянием вести так, как нужно, и пошел на Азов. А все поволжские территории ему не подчинялись, они же его не приняли, там убили всех их представителей, тоже сибирская царство, которое, по моему предположению, столица Симбирска на Волге была, Астраханское царство. Мы просто очень многих княжеств не знаем. Вот Воронеж древний, а княжества нет у него. А что, Воронежского княжества не было? Или Липецкого княжества? Или других, которых мы не знаем? То есть это все было административно делено. В общем, по моему предположению, объединенные силы под... со спины, прикрываемой Московской Тартарией, Москву отбили. И там участвовала, кстати, и Османская империя. Они тоже с юга подошли. И вышибли они оттуда во Петра. И то самое великое посольство Петра, это не что иное, как бегство его сторонников вместе с ним в Западную Европу. И куда он убежал? Он убежал как раз-таки у нас к отцу, к своему, в Пруссию. А Пруссия себя представляла на тот момент... Северную Польшу, область Бранденбург, бывшее курфюрство, вот это вот все, что вокруг, ну, короче, Восточную Германию. И нашу Калининградскую область с Кёнигсбергом, столицей. То есть вот это была Пруссия, вновь созданная отцом Петра, государство так называемое, протестантское. И вот здесь вот, пока с Петром решался вопрос, кем он будет, отец решал, Петр успел и повоевать. В колониях и воевал он как раз-таки у Бранденбурга, оказывается, были свои колонии. В Африке, опять же, в Карибском бассейне, так же, как у Голландии на тот момент, это, вернее, Пруссия, Бранденбург, оно ничем не отличалось от Англии и Голландии в колониальных своих движах. И Петр там и воевал, никто его никуда не подменял, а потом отец его, а Москву взяли, то есть Москву действительно жестко взяли, часть сожгли, она попала в область уже влияния Московской Тартарии. Потом она еще раз при Пугачеве перейдет под Российскую империю уже при Екатерине, потом ее опять вернут, и до наполеоновских войн она и будет нейтральным государством. Но Москва и Питер, они, по моей гипотезе, до наполеоновских войн в одно государство не входили. Как появилась Российская империя? Отец Петра нашел ему занятие. Нашел ему небольшой город, который мы знаем сегодня как Кронштадт, он назывался на картах Петербург, и посадил его туда, присоединив к нему несколько территорий. То есть присоединил он Курляндию, брошенные вот эти территории бывшего Ганзейского союза, так называемой торговой федерации, Генуя, Ганзейский союз. То есть в ведическом мире существовала еще торговая федерация, как, еще раз повторюсь, как в «Звездных войнах». И вся Прибалтика фактически была эта торговая федерация. Потому там очень тяжело. Про Швецию говорить и про все остальное – это Ганзейский союз. Он не имел границ и ничего вообще. Кроме торговых взаимоотношений. Так вот, отец Петра начал создавать ему свою империю. И первично каким-то образом он смог присоединить к ней современную Архангельскую область и как Карелию, и Мурманскую область, Кольский полуостров. Ну и, соответственно, вот все до своей Калининградской области, вот эти территории Риги, Таллина, часть Литвы. Это была Петровская реально империя. И похоже, что в ее состав входила каким-то боком еще Воронежская область через Новгородскую. Вот там он что-то пытался строить, сплавляться. Все остальные территории на восток ему не принадлежали. А сам город Санкт-Петербург после катастрофы только выходил из-под воды. И они, смотря в окна Кронштадта, смотрели на выходящий из-под воды Питер. Но потом случилось следующее. Петр, опять, про хронологические сдвиги. Вы уже поняли, что эпоха Ивана Грозного и Бориса Годунова – это не конец и начало XVI века, это конец XVII, начало XVIII веков. Вот тогда все и происходило. То есть сдвигайте все на 100 лет. Это про ситуацию катастрофы, то есть к чему привела. А вот в межпотопный период хронологический сдвиг, он чуть поменьше, но он тоже есть. То есть реальное время правления Петра это 40-е и 60-е годы 18 века. А не то, что он говорит, что он умер в 1725 году. Нет, это было все гораздо позже. То есть, скорее всего, приход к власти Екатерины это и есть смерть Петра. Кем Петр являлся Екатерине, скорее всего, мы еще долго не поймем, но власть произошла, передалась от него ей. Никакой Анны Иоанновны, Елизаветы там между ними не было. Они все были, только Елизавета, получается, у нас была, скорее всего, царицей, императрицей Московской Тартарии. Вот вся российская история сегодняшняя, межпотопного вот этого периода, это симбиоз двух историй, Российской империи и Московской Тартарии. Есть очень интересная картинка, где возрастная дама с подписью Екатерина II, жалко, не могу показать, но я в фильмах часто показываю, мне эту фотографию Алексей Кунгуров прислал, назвал эту фотографию, эту литографию так называемую. Так вот там написано, что императрица Екатерина II на панихиде по императрице Елизавете Петровне. А Елизавета Петровна на момент своей смерти была намного старше Екатерины II, которая была фактически еще молодой женой Петра III, если по официальной истории идти, никакой императрицы Екатерина еще не была. Она была совсем молодой девочкой, и кажется, у нее еще один ребенок только был там на тот момент. Павел, как раз таки. А здесь мы видим двух равных императриц, которые приехала Екатерина, кстати, в Москву. Какие-то сношения, конечно, были. То есть не было там такой прямой вражды. И похожи были взаимоотношения, дипломатия. Все это было как сегодня. То есть отношения Санкт-Петербурга и Московской Тартарии. И в описании Елизаветы очень хорошо показано, что она любила русские наряды и ходила, жила практически в Москве. В Петербурге ее мало кто видел. Это правильно, потому что она и жила в Москве, а уезжала она только в Тобольск, где был основной город столичный. А Москва, вот у нее был специфический какой-то буферный статус, будем еще в этом разбираться. Так вот, Екатерина, при ней был фактически расчищен от грязи Петербург. При Петре он только начинал расчищаться. И фактически большую часть зданий в Питере мы видим датированными, якобы построенными в правление Екатерины. Дальше Екатерина пошла свою империю российскую расширять и пошла она расширять ее в область современной Малороссии. Вот в момент первого периода правления Екатерины случилась еще, видимо, какая-то сильнейшая война, которая отбросила московскую Тартарию дальше на восток. Потому что вот по моей гипотезе черноземы все полосой восстанавливала московская Тартария. И начала она это делать фактически от Днепра до самой Сибири, но не успела. И вот, скорее всего, здесь надо очень сильно разбираться. Просто в погоне за Чернозем, битва за Чернозем Екатерина заняла территорию Новороссии. Вот это черноземные полосы. Но фактически даже к Волге она не приблизилась. Дальше вот и в Сибирь эта полоса уходит. Там, видимо, еще этим ей же построенным черноземом и пользовалась Московская Тартария. Но конфликт Московской Тартарии и Российской империи, разумеется, он возник. Это мы знаем как конфликт в области Пугачева. Тогда, скорее всего, на какое-то время Пугачевского вот этого восстания и, видимо, этой битвы за Чернозем, то есть войн, реальных войн между двумя государствами, Москву Московская Тартария на время потеряла. Пугачева в ней якобы казнили. Но, скорее всего, и из этого следует логика, Москва была опять отбита. Даже если Пугачев был действительно каким-то царем, а царем он мог быть одним из 12, то есть оставалось еще 11 царей во главе со старшим, во главе московским татарским царем, они, скорее всего, отбили эту территорию опять московскую. Ну, у Российской империи на момент Екатерины оставались вот эти вот земли Малороссии, нынешней Украины, части Кубани, опять вся территория на восток до Москвы. И вот Екатерина тогда поучаствовала в разделе Польши и поделила ее очень успешно с Пруссией, присоединив большую часть. И в тот момент Германии еще, как вы понимаете, тогда не было. Но Германия, вот эти немецкие земли, протестантские, это были самые основные силы управления всем тогдашним миром. Германия... Курфюрста Ганновера управляли напрямую тем, чем мы называем сегодня Англией, аж до королевы Виктории. И кто не верит, сами посмотрите. Действительно, курфюрсты Ганновера управляли как самим Ганновером, так и английской короной. В общем, примерно такая ситуация была до Екатерины. Что произошло дальше, по моей реконструкции? То есть мы вот эти события уже до конца 18 века. И, кстати, Миллер, Шлёц и Рыбайер, они переписывали историю под стать немецким вот этим всем движением. Дальше, после смерти Екатерины, а реально эта смерть произошла, видимо, у нас в период первых десятилетий уже, кстати, 19 века, как ни странно. Потому что Наполеоновская война очень хорошо датируется, я привел все эти хронологические сдвиги. Наполеоновская война явно реально происходила в начале 30-х годов 19 века. И вот все вот эти вот Павлы, кстати, Павел был прокатолический. Еще раз напомню, что такое католики. Это открытая организация. Есть открытые Ватиканы, есть открытые рыцарские ордена. Мальтийские там рыцарские ордена, еще многие рыцарские ордена. А вот у протестантов они характеризуются закрытыми обществами. У них даже священников таковых нету. У них они как бы есть, но священники это у них не профессия. То есть кто управляет протестантами, вопрос другой. Многие там, вот, в Ватикане, библиотеки, а вы не знаете, что у протестантов есть закрытых источников. По крайней мере, сегодня мир не католический. Мир сегодня протестантский. А католики остались прижатыми. Вот там в Латинской Америке фактически их паства основная. Ну, есть еще там юг Италии и небольшая часть Франции, но это не совсем развитые страны европейские. А вот Европа это чистейшая протестантская уклад жизни и идеология на сегодняшний момент. Что такое протестантское, многие, конечно же, поймут. Ну, что дальше происходило? То есть, интересный был очень расклад, как Российская империя выпала из Европейского союза, так называемого, протестантского. То есть, что такое наполеоновские войны? Это последняя попытка католиков вернуть себе власть над Европой и еще чем-то. И Наполеон, многим уже понятно, что шел вместе с Александром на московскую Тартарию и дальше хотел идти на восток, а Москва была буферный город, его надо было занять как ворота в Тартарию. Конечно, там надо было еще воевать. И кто они были такие? То есть Наполеон, понятно, что его биография стерта, что он действительно не просто какой-то там корсиканский мелкий дворянинишка, прорвавшийся из-за французской революции. Хотя, может быть, и так. Но, по крайней мере, на тот момент он возглавлял католический Евросоюз. То есть выполнял прямые указания римского папы. Это всем понятно. А Александр, много очень информации о том, что он попал в закрытые протестантские клубы. То есть был заговор против его отца прокатолического, который был с Наполеоном в нормальных отношениях. Преференцию от этого заговора получил Александр, то есть был чем-то протестантом обязан. И фактически у меня такое предположение, что русские войска брали Москву с юга, французы с запада зашли в Москву. Там были потери очень много. Вот у меня есть фильм там, про Тульский взрыв, там очень хорошо показано, как шло маневрирование войск в этот момент времени. Но в ходе взятия Москвы, многие уже слышали, что было опять применено какое-то оружие массового поражения. В общем, в Москве какая-то была точка поставлена. Были разбиты французские войска. И у меня такое предположение, что московская Тартария дипломатически уже с Александром Первым договорилась. И совместно с Александром Первым они погнали этот католический Евросоюз обратно. И вот все те казаки, которые присутствуют в смешных карикатурах, как русские в Париже, это, скорее всего, тартарские войска. Именно войска Московской Тартарии. Ну, это пока предположение, будем дальше эту информацию собирать. В общем, они были изгнаны в Европу, все, Московская Тартария там обосновалась и, видимо, уже пыталась начать в Европе наведение порядка. И это было все 30-е годы 19 века. Потом произошли какие-то интересные вещи, что пришлось русским войскам вместе с тартарскими из Европы выйти. И они действительно вышли. Потом был заговор где-то в 34-35 году, 1800, они восстание декабристов 25 года, это было гораздо позже, против Александра. Александр, скорее всего, ушел на территории Московской Тартарии и доживал там в виде, скорее всего, даже представителя первого ведического сословия, либо варна, в области Волхва. То есть роль его вообще достаточно интересна, Александра Первого. Дальше пришел Николай, который фактически продолжил продолжать эту, как его назвать, политику Александра Первого. Там начался небольшой этот технологический бунт, подъем всего, что было в Российской империи, совершенно на другом техническом укладе, который у нас был в Московской Тартарии, то есть оттуда Черепаново, оттуда железные дороги, и разность от этого технического уклада Советского Союза, Российской империи и Западного, он до сих пор виден по качеству изготовления, по отраслям промышленности. То есть у нас немножко все другое техническое, чем у них. Но смысл в том, что кто-то начал очередную войну. И опять применили, видимо, оружие массового поражения. Вот в тот момент мы это долго вычисляли. Кстати, я первую эту дату вычислил, когда-то мы с Алексеем Кунгуровым разговаривали. У нас такой фильм был вместе совместный. Тартария, прерванный взлет. И я тогда высказал предположение по исторической активности, что, скорее всего, эта война произошла, то есть активная ее фаза, с 1841 по 49 год. И потом мы сейчас собрали очень много информации, там у нас и Алексей же собрал, что 1842 год Керн Ледника и Сергей Игнатенко, городобой, 43 по 46 год. Ну, тогда, когда мы разговаривали с Алексеем, я попытался привязать вот эту вот историческую интерпретацию, на меня очень многие напали, зачем ты смешиваешь одно с тем, ну теперь вот немножко эта гипотеза начала устаиваться. То есть наполеоновская война, попытка католического Евросоюза захватить ворота московскую Тартарию, отбита, все загнаны обратно, дипломатическая победа Тартарии вырывает Российскую империю из европейского котла, а тем самым в Европе происходит переворот. То есть фактически московская Тартария и Россия уничтожили там католиков, но там проросли уже реальные протестанты. И вот здесь начинается век Англии. Убирают там немецких курфюрстов, и приходит королева Виктория. Начинается век Англии. И уже основная страна в мире — это Англия. Ну, в общем, победа Англии над Германией. Тогда происходит финансов протестантов Англии над протестантами Германии. Католики, они со сцены вошли, они фактически все в оконцовке попали под протестантское влияние, по крайней мере, в Европе. И дальше эта война начинается уже протестантов с остатками Тартарии московской. Начинается опять уничтожение городов, бомбардировки, которые, опять же, Алексей Кунгуров многократно находил. Уничтоженный Екатеринослав, уничтоженные города Поволжья. Это мы все прекрасно с вами видим, как оно вкладывается. Конечно, воронки не только от взрывов существуют, есть и газовые воронки. Просто кто-то говорит, вот есть воронки явно от взрывов, есть воронки явно от прорыва газа, есть от многих факторов. То есть надо учитывать совершенно много качеств, факторов, которые происходили, и каждый объект классифицировать, а не так, о, ядерных взрывов быть не могло, это все газ. Нет, это не газ, это одни ядерные взрывы. Накладывались все факторы одновременно, и у каждого своя история. Но смысл в том, что вот тогда московская Тартария, скорее всего, и перестала существовать. Почему? Потому что опять большой кусок орбитального объекта упал у нас в районе Токломакана, прочертив огромную пустыню современную, а песок от нее полетел и как раз накрыл этот североамериканский континент, североафриканский. Только тогда, в середине 19 века, забросало Африку песком. Тогда появилось озеро Виктория от одного падения, и вот тогда погибла фактически вся эта цветущая, расцветающая территория Южного и Восточного Средиземноморья. Но что было дальше? Дальше произошел какой-то раздел после Тартарии, гибели московской Тартарии, раздел мира между Англией и фактически Российской империей. Какие-то небольшие пирожки там и кусочки получили, и Франция как союзник новой Англии. Уже не враг, а уже ближайший союзник. И дальше всегда будет Франция союзником Англии. Они до этого воевали. Начинается передел мира, опять немножко встают эти немецкие протестанты и создают государство Германия. То есть вот этот период после 40-х годов, 50-е, 60-е, 70-е годы 19 века, это полный перекрой всей ситуации в мире. Что касается московской Тартарии, она полностью была, ну, захвачена, не захвачена. Я думаю, все-таки это была какая-то правопреемственность. То есть Российская империя эту территорию подгребла под себя, не отдав англичанам. Сделала, скорее всего, она это правильно. А то бы, скорее, можно предположить, что жители Сибири жили бы сейчас как индусы в Индии. Кто такие индусы в Индии, это вообще непонятно, ему непостижимо, когда грязные какие-то люди странные. Если бы, допустим, видели, как они трупы жгут на мраморных лестницах, не ими построенными, там где-нибудь в Мумбаи, опять с домами, похожими на питерские дома, которые только все очень сильно захезаны. То есть могло бы произойти и такое. То есть, скорее всего, Англия в Индии уничтожила большую часть белого населения. Но здесь как-то это все смогли присоединить. Скорее всего, по причине того, что вот этот вот удар, который упал в Такламакан, он опять вызвал огромную сейсмическую активность, опять извратил все Забайкалье, Алтай, и опять там толком никто не жил. Жители Западной Сибири там оставались какие-то, вот их смешали с пришлым таким же русским уже населением с Востока, и вот образовалась Российская империя в нынешних границах только в конце там, 60-х годов 19 века. И она оказалась правопреемницей Тартарии. Потом в этот период происходил основной период фальсификации исторической по всему миру уже в пользу англичан и оставшихся договорившихся между друг другом стран. И вот эти страны, они выработали вот этот новый контекст истории, из которой Тартарию вообще изъяли полностью. А конкретно в России произошло смешение истории московской Тартарии с Российской империей. По крайней мере, вот за межпотопный период с начала 18 века по середину 19-го. Античный период, там он остался очень сильными обрывками. Некоторые события, вот как Носовский Фоменко писал, допустим, на 100 лет отправлены, а дубликат этого события на 1000 лет в историю. То есть произошли слоеные такие переходы исторической науки. Что-то, конечно же, еще случилось у нас и в начале 20 века, но к этому мы только сейчас к изучению подходим. Опять Алексей Кунгуров привел вот этот керн с ледника с Алтая, где четко показывается по датировкам потоп 1842-43 годов, и показывается почему-то какая-то глобальная катастрофа в этом керне льда за 1908 год. Интересная картина рисуется, и как раз в период 20-х, начала 20 века с революцией он очень непонятен, и пока сказать очень, опять все это тяжело. Многие люди пытаются это собрать и как-то разложить, но пока ничего не получается. Много очень версий гуляет, кто действительно, что московскую Тартарию победили только в 1922 году, и все поприсоединили. Может быть, и так и есть. Может быть, население... Оно и оставалось общинным, так называемые беспоповцы, до того периода времени. Но мы пока этот период только начинаем осмысливать, что же происходило. Так же, как и период доантичной цивилизации. Вот те самые перуанские города из мегалитической вот этой кладки, полигональные, на котором, кстати, на их фундаменте построены дома античной цивилизации. Вот те были разрушены гораздо раньше. Вот Колтыпин, допустим, предполагает, что это было там несколько десятков тысяч лет назад, там до 13 тысяч лет назад. Алексей Кунгуров предполагает, допустим, что это могло случиться Рамаяна Махабхарта 4 тысячи лет назад. Я пока не могу сказать точно, но все-таки я думаю, что события Рамаяна и Махабхарта это события как раз таки первого потопа 17-18 веков. А данных вообще вот истории обрезается, даже что касается вет. Дальше мы ничего не видим, мы видим только следы на поверхности. Вот веды, многие ссылаются на веды, говорят, что Леля упала 111 тысяч лет назад, а Фата 13 тысяч лет назад. Но, извините, Носовский Фоменко, рассортировав всю историю, сказал, что письменных данных дальше 500 лет вообще не существует. То есть они все подогнаны. История была обрезана. И история была античная обрезана. Какой-то период окончания этой античной истории плохой был взят, а хороший период ее расцвета куда-то делся. А сколько существовала эта античная цивилизация, мы толком не знаем. Может, она несколько тысяч лет существовала, может быть, несколько сот лет она существовала, пока построили такие красивые города. Но как она образовалась, кто ее организовывал, кто собирал глобальный мир в тот момент. Вот у Клесова по следам эрбинов и ариев мы видим, что сначала после расселения эрбины начали теснить ариев Р1А1 на восток, а потом было перезаселение. Р1А1 они захватили эрбинские территории и подчинили эрбинов себе. Вот эта борьба была в Европе. Что происходило там, непонятно. Потому я и говорю, что я рассматриваю период времени за последние 3-4 столетия. И моя гипотеза, она фактически основывается на работах Носовского, Фоменко, на их методологии, только с составлением двух потопов и переосмыслением, кто из каких исторических фигур был в каком времени. В античном, в межпотопном или в современном. Вот интересный вопрос. Недавно я сделал фильм. У меня получилось, что Байрон и Пушкин, они были как представителями межпотопной цивилизации, так они дожили до современного мира, пережив вот эту вот саму катастрофу. То есть они существовали и в том мире. То есть были одними из выживших. И в гипотезе Фоменко Носовского отсутствуют, допустим, сведения о Тартарии. Больше, они потом уже в последний момент начали об этом говорить, но вот первые их произведения «Империя и Русь и Рим», они показывают это все под названием «Орда». Они предположили, что все-таки это военное было образование, но не увидели, что за ним скрывается целое государство и вообще глобальная федерация. А «Орда» — это просто механизм этой глобальной империи. И еще скажу в заключении своего разговора, что такие сепаратистские движения, которые происходили в Европе, вот с этой вот, с этим царством западным, которое мы с вами рассматривали, которое под католическим флагом начало процесс сепарации от метрополии, такие же движения происходили и в Средней Азии, там порядок Тамерлан наводил, и на границе с Чайной, как оно, Харийское ханство там было такое, по Гумилеву смесь, там жили смесь чайнцев с нашими родами, в принципе, которые мы сейчас и видим. Там везде процесс смешения происходил с теми, кто жил за стенами по каким-то причинам. И произошел этот фактический вопрос. И по моему мнению, из-за того, что, как опять же Кадыкчанский приводил, и многие писали в Тартария.инфо о том, что Чингисхан человек убил бога, царя Ивана, для того, чтобы возглавить, забрать у него власть и жениться на его дочери. Что там происходило, тоже непонятно. Сам факт, он опять взрывной. То есть убивают Таса, управляющего Тартарией, который не передает власть, а сам всегда, и создает Чингисханство свой новый род, тех самых, кстати, августов. С этими трёхлистниками лилиями. Вот здесь вот надо разбираться еще сильно. То есть это, скорее всего, и разрушило моральные устои и управление самой Тартарией. И началось это все с окраин. Или Аси, или Русияли. Алексей, ну я, наверное, закончил свое выступление, доклад. Выступление. Хорошо. Доклад. Да. Хорошо. Ну что ж, тогда давай будем переходить плавненько ко второй части нашей сегодняшней встречи. И после небольшой отбивки посмотрим, какие вопросы, и не только вопросы, но и реплики появились в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 февраля 2018 года вторник, по одному из старинных 38 день месяца Вьюг Истужа 7526 лета пятница. История Великой Тартарии. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Олег Павлюченко. И мы переходим уже к вопросам, репликам, которые в Ютубе нашем появилось, youtube.com/slavradio, и на нашем сайте slavradio.org. Когда ты рассказал вот эту всю теорию, которую сегодня мы услышали тебя, и мне вспоминается разговор где-то, наверное, уже полгода как назад, мы с известным тоже Виктором Максименковым общались, и тому я изложил примерно похожую версию, И рад тому, что, оказывается, не у меня в одного мозги едут куда-то вкриво, как мне показалось, что как-то едут туда, и откуда там из психбольницы обычно не выписываются с такими мозгами. А тут, оказывается, также параллельно, мы с тобой не общались на эту тему, оказывается, ты тут разбираешь эту тему, раскладываешь, и очень-очень много что сходится. Я рад. Я просто рад тому. Ладно, хорошо. Переходим к вопросам. Марина Кузнецова. Всем здравия. Вопрос. Почему Тархтария, написано Тархтария, проиграла битву 200 лет назад? Ну, она проиграла битву не 200 лет назад. 1800, какой у нас, 43-46, сколько это было, получается? Ну, где-то 160-170 лет назад. 200 лет назад засаживали деревья. Еще она засаживала. Почему она проиграла? Этот вопрос очень тяжелый для осмысления. Скорее всего, проиграла она по причине вмешательства каких-то третьих сил. Пока сказать, что это были за третьи силы, очень сложно. Но вы представьте, если вот по моей гипотезе кто-то обрушал спутники Земли. Сейчас представьте, если бы Луна упала. И упала опять где-нибудь в районе Подмосковья. Что бы осталось от там, Кремля или всего остального. А вот в Тартариях почему-то все луны, что в античной центре мира, что в центре московской Тартарии, эти куски падали в очень жизненно важных ее частях. Скорее всего, поэтому был проигрыш. Может быть, в такой войне она бы не проиграла, но кто-то направил на нее удар. Понятно, понятно. Ты прям такой пример привел, и сразу прям Москву. Сначала выборы, а потом пускай все падает, если захочет. А вот до выборов ни-ни, сначала выборы. Идем дальше. Так, вопросы больше не принимаем, достаточно большое количество. Ну, может быть, еще от силы 2-3 по теме, если будут очень интересные. Светозар Горюк, всем здравия. Как думаете, каким будет конец сегодняшней цивилизации? Как это повлияет на славян? Прямо у нас сегодня... Страшный какой-то эфир. Прям то луна падает на Кремль, то еще там что-нибудь. Вот тут конец цивилизации. Ну, здесь, Алексей, кто задает вопрос, конечно, вопрос очень серьезный. Третий-то спутник еще летает. Когда он упадет? Понятно. Ну, будем надеяться на то, что то, что с него сорвали атмосферу, больше падений уже не будет. И все-таки хочется верить в то, что добро всегда запряжено в повозку зла, а зло в повозку добра. И сейчас во век зла где-то добро с сходами взойдет в самом его центре. Да. Мне больше нравится другой вариант. Ну, прямо фатально все звучит. Фатально. Мне больше нравится другой вариант, что есть архитекторы, которые делают проект, матрицу создают, а есть те, кто ее выполняют, заполняют, воплощают в жизнь. Вот те, кто проектирует, это все-таки высшие структуры, высшие силы. А вот те, кто исполняют, это как раз демонические миры и так далее. Вот когда люди отходят от высших структур, когда они перестают быть архитекторами своей жизни, тогда и управление, а не только заполнение, берут на себя темненькие. Вот надеюсь, что этот этап проходит, и все становится на свои места, что мы сами архитекторы своей жизни, а те, кто из темненьких миров, пускай там в кочегарках трудится хорошенько, пускай там кочегарит, чтобы было тепло и хорошо, и светло, но исполняют волю все-таки божественную, а не просто так, как бы лишь бы. Ну, но здесь Алексей абсолютно прав, все в наших руках. И еще немножко скажу оптимизма. По сравнению с нашей цивилизацией рисуется картина тех прошлых цивилизаций, так в грехах мы перед ними дети. В общем, есть чем сравнить. Мы еще живем очень-очень хорошо, ты хочешь сказать, да? Нам еще повезло. Но мы более примитивные, и нам прощается, как детям, то, чего не прощалось им. Ну да, спрос с ней был построже. Но хотя нет, уже сколько времени-то прошло, уже пора из детей-то превратиться в мужей, жен, женок и отвечать за свою жизнь, за свою землю. А мы тут как маленькие детишки сидим и в песочнице в куличке играем. А потом говорим, что-то как-то к нам что-то прилетает. Да. Ну ладненько, идем дальше. Стеша А. Вопрос в эфир. Как вы считаете, как быстро ваше расследование дойдет до обывателя? и когда его внедрят в официальное образование? Я думаю, это будет даже уже не при моей жизни, хотя, кто знает. Во-первых, у меня не теория, у меня гипотеза, над которой еще очень много работать. Мы не знаем огромного пласта информации, что же происходило и насколько могут быть поправки в то, чтобы были неоспоримые доказательства того, о чем я говорю. По крайней мере, до раскрытия каких-то источников информации эти неоспоримые доказательства на основе того, что мы имеем, просто не собрать. А если мы не представим реальных неоспоримых доказательств, перевешивающих официальную историческую науку, никто с нами, конечно же, разговаривать не будет. Мы можем домысливать все, что хотим, но реально прорыва куда-то в область научных знаний не будет. Так мы пока и будем оставаться теми, кто говорит для думающих людей, которые действительно сомневаются в чем-то и находят огрехи в этой исторической школе и пытаются понять, как же все это случилось. Факт – штука упрямая. Но иногда находятся более упрямые люди, которые некоторые факты не замечают. Так что пока большинство не поймет, что на самом деле факт, а что подделка, серьезных изменений быть не может. А вот для того, чтобы это произошло, опять же возвращаемся к тому, становитесь хозяином своей жизни. Здравомыслие. Начинать надо с себя. Понимание, осмысление, и все придет. Дорогу осенит ведущий. Валерий И. Вопрос эфира. Я не знаю, по теме, не по теме. Ты имеешь право, который не по теме, вопросы пропускать. Ну, раз прислали, задам. Что вы думаете о Пятибрате и его глубинной книге? Ну, вы знаете, что я думаю о Пятибрате? Я пытаюсь относиться ко всем исследователям вокруг, уважая их труд. Очень много у Пятибрата написано схожего, допустим, с нашими последними гипотезами. Что-то им противоречит. Где-то он уходит далеко в идеалистические понятия. Но это не делает его труд менее значимым. У каждого из искры разгорится пламя. То есть у каждого своя искра, которую он внес в этот мир. И все ее внесли. Даже Левашов ее внес. Кто-то его сторонник, кто-то противник, кто-то одно говорит, кто-то другое. Но знания, которые принес Левашов в какой-то части, они очень полезны. Интерпретация может быть где-то неправильная. Но сами знания по кирпичику складываются. Каждый, кто говорит, у него есть основной костяк, приносимой основной информации, которую слушатель и будет помнить. Вот у Пятибрата есть что помнить. Вопрос ко мне пришел, позволь, я отвечу, потому что однотипный вопрос, кажется, вот уже заваливает нас. Значит, Гелена, у меня вопрос Алексею, куда делось прошлое видео со сказителем Владимиром Николаевичем Артамоном? За что его удалили? Гелена, напоминаю, правила очень простые. Проходит живой эфир, видео закрывается, после этого обрабатывается звук, выравнивается звук. И когда видео готово, накладывается звук, то оно заново выкладывается. Потому что очень много нареканий идет по звуку во время трансляции. Шумы, хрюки, бряки, там еще что-то. Вот для того, чтобы вы потом не ругались, а слушали это видео, и каждое слово было понятно, оно закрывается и открывается в том случае, когда уже наши добровольные соратники его обработали и выложили в доступе. Вот эти вопросы идут постоянно. За что вы убрали? Почему убрали? И так далее, и потом. Мы ни за что никого не убираем. Если, конечно, кто-то там не вредитель. Но Владимир Николаевич вредителем не является однозначно. Идем дальше. Виктор Алексей, Купрей... можно перебью? Не да. Включилась демонстрация экрана? Сейчас, секундочку. Вот, появился ты, но нет демонстрации. А, все, ну это что-то совсем. Хорошо, я понял. Хорошо, идем дальше. Угу. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Мы уже неоднократно слышим в эфире информацию о ядерном оружии во времена Ивана Грозного. А какие факты наличия этого оружия сказитель может привести? Мы знаем факты применения ядерного оружия даже до и задолго до Ивана Грозного. И это мы хорошо видим с вами в Содоме и Гоморре. Многие ученые провели там даже определенные опыты с этими серными шариками, какое пространство они выжигают. Мы знаем очень много следов и радиоактивных, и каких хочешь, и глаз Сахары, и мы знаем Махенджо-Даро, в котором все оплавлено, свидетельство воздушного ядерного взрыва. То есть на это целые научные работы, проведенные действительно учеными, что действительно применялось оружие, что остались следы, что остались радиоактивные зоны заражения. Конечно, это оружие могло иметь не такой принцип, там, плутониевый, как сегодня, оно могло быть совершенно другим. И судя по глазу Сахары 140 килотонн, это действительно, я даже не знаю, сколько этих водородных бомб надо было связать, чтобы такой взрыв произвести. Но ядерное оружие, оно достаточно простое. Это не верх науки. Извините, когда у нас атомную бомбу придумали? Через 20 лет после того, как Сталин спустились. Вот представьте, 20 лет до придумывания атомных бомб, еще люди бегали, на лошадях там скакали. И тут через 20 лет она появляется. То есть промежуток исторический прошел очень короткий. В районе одного поколения это всего лишь вот с работ Кюри. Ну да, там чуть больше было, там конец 19 века, и вот в конце 30-х годов уже пошли ядерные реакции делать. То есть это самое примитивное, что придумает человеческая цивилизация на первом этапе своего развития. А то, что мне, например, лично понятно о применении ядерного оружия, не все воронки, я с ними согласен, что они от ядерных взрывов, и я уже сказал, какие-то все получились от разных факторов. Но есть воронки, и их очень много, и они похожи около этих городов. И круглая форма, открываешь учебник военного училища о применении оружия массового поражения, его последствиях там и всего остального, и ты понимаешь, что то, что Алексей Кунгуров и приводил, чем отличается, и ты видишь воронку от наземного ядерного взрыва, от воздушного с областью подсоса там, и всего такого. Вот я видел много воронок с островками или пирамидками, в середине это были воздушные взрывы, а когда я жил в городе Чите, самое, вот там он в такой ложбине между речи, в смысле слияние рек Ингада и Читинка находится, и как лучше бы было, конечно, город где-то вот на слиянии этих рек делать. А город весь уходит в гору. А вот эта вот часть, это раньше был пустырь около мемориала, и там военный аэродром был, Черемушки. И озеро Кинон. Вот на месте озера Кинон и военного аэродрома, скорее всего, и существовал этот античный город Чиалис. И совершенно круглое и глубокое озеро Кинон, это реальный след от наземного ядерного взрыва. Либо неядерного. Судя по этому озеру Кинон, которое чуть ли там не 2 километра в диаметре, я не представляю, что там могло взорваться. В общем, что-то так серьезно жахнуло. О, серьезно. Ну, на самом деле, ломать не строить, да, и создавать вооружение все-таки попроще, нежели чем созидать. Хотя кто-то говорит, ну, есть же гений там военного вооружения. Да, конечно, когда прижмет, тут такие выкрутасы вытворяешь. Как помнишь, это дурацкий фильм-то, особенности национальной охоты. Как это, захочешь жить, еще не так раскорячишься. Да. Так ты представляешь, атомную бомбу придумали тогда, уж она уже была, ее взрывали, когда еще магнитофонов не было. О чем говорить? То есть это первое, что вообще придумали после велосипеда и двигателя внутреннего сгорания с примитивными машинами и самолетами. Появилась тут же атомная бомба. Ну да. Копытами трудно было застучать, вот и решили сразу, одним махом. Хорошо, и еще напоминание, опять же, вопросы задаются тоже по ходу. Если вы хотите ускорить процесс создания каких-то выпусков и так далее, сами хотите развиваться, то приходите в нашу дружную компанию Народнославянского радио, будете участвовать в созидании, в нарезке, в обработке звука и так далее. Не стесняйтесь, обращайтесь, здесь все свои, и тут никто не кусается. Пожалуйста, приходите, будем совместно творить добро. Идем дальше. Ольга Панькина, вопрос. То есть у нас в Сибири до сих пор так называемая ядерная зима? Нет, там хуже. На большей части Сибири, восточной, там, во-первых, грунт охлаждается и снизу от того самого огромного куска, вернее, поверхности замороженной, и еще и сверху в зиму. Почему там и холодно? Так, а вот граница очень интересно проходит. У меня вот есть фильм «Страшная тайна вечной мерзлоты». Тут многие о нем спорят, я тут выдвинул полностью гипотезу ее образования, что было уничтожено. А вот самое интересное, она прошла концентрическими окружностями, жалко показать вот нельзя, а город Камбалдык, бывший Красноярск, и Грустина, бывший Томск, или там между Новосибирском и Томском он где-то находился, это надо еще изучать, он под область мерзлоты не попал. Какой-то купол защитил эти территории от ударной волны. Она есть, вот сверху распространялась, вот этот кусочек земли, она есть сверху его, как распространялась, и под ним, а вот его не затронуло. И вот там вот осталась какая-то жизнь. На территории вот этого вот Лукоморья и Камбалыка. Умеешь ты так радость внести, как доктор-оптимист. Я-то вот думал, сейчас скажешь, да нет, что вы, лучше, какая там ядерная зима, все уже в прошлом, сейчас все восстанавливается, хорошо. Нет, все еще хуже. Доктор, я умолк. Я просто не понял вопрос. То, что климат восстанавливается, это очень хорошо видно. Но опять он восстанавливается не везде. И я думаю, потепление Сибири не допустим, иначе это будет глобальная мировая экологическая катастрофа. Если эта мерзлота вдруг начнет очень сильно растаивать. Если быстро, то да. Если по чуть-чуть, то вообще нормально. А то как прям доктор. Доктор, я умру. А как же? Из этой же серии, да. Вот тут такая реплика пришла. Бомба-то ладно, а вот какие средства доставки этой бомбы? Есть какие-то версии? Как доставляли эти бомбочки? Как их пуляли? Ну, что я думаю, по техническому укладу. В античной цивилизации использовались те самые вимана. На Вайтмары, вимана, которые фактически на совершенно других, как его назвать, принципах работают. Как тогда доставлялось? Как хочешь. То есть тот же Вимана, Вайтмара, может, они управляемые были. То есть тогда даже ракет не применяли, они не нужны были. Все это делалось вот этими антигравитационными двигателями. Но вот межпотопная цивилизация по техническому укладу от нас отличалась не сильно. Просто мощнее была по производственным механизмам и мощностям. Умели лучше металл делать, плотность воздуха была в два раза больше, дирижабли летали. Вот у меня есть фильм недавно, 19 век, глазами невольных инсайдеров. Я там нашел такой стиль стимпанк, мне молодежь, как обычно, подсказала. И я начал копаться. Думаю, что это за картинки вот этих вот дирижаблей летающих, непонятно каких там, с них трубы. Ну, очень красивые картинки. Вообще вот это вот мира, якобы альтернативного будущего. Если бы развивалась паровая технология, если бы развивалось там электричество. А получается, что это картина просто прошлого, 19 века. И мы берем, вот я беру фотографии первых броненосцев, а у них, многие зрители заметили, корпуса как у стелса. И вообще там надстройки не нужны. Вот броненосец Цесаревич, у него борты вареные. Мы знаем, что клепали суда до 50-х годов 20 века. А первый броненосец почему-то сварной, когда сварных еще и сварочных аппаратов не было. А как его варили и чем? И такого очень много вылезает. Это опять же Кунгуров Алексей, он много по техническим вопросам работает. И я всегда на него ссылаюсь, когда вижу его работы про тот же самый Тульский завод. То есть осталось очень много нержавеющих станков, которые непонятно из чего сделаны. Нету к ним никакого привода, а они такие же. Вот получается, все эти штангенциркули, все эти технологии токарного, фрезерного производства, они существовали тогда, когда бегал Наполеон с дубиной по нашей российской территории, как нам рассказывали. Среди бедных избушек и всего остального. А технологии существовали, оказывается, в тот период времени, и делают это наполеоновское время вообще совершенно другим. А привод был, скорее всего, вот сейчас мы там с Женей Макаровым со всеми собираемся, думаем, что было. Получается, действительно, ведь паровой двигатель. Только после катастрофы середины 19 века, 40-х годов, эти двигатели, в них топки поставили и трубы приделали, чтобы углем топить. А тогда, видимо, существовала какая-то энергетика, которая позволяла нагревать эту воду в паровом двигателе, может, даже какой-то плазмой. Потому что паровой двигатель по КБТ, он 70-80%, а сегодняшний бензиновый 10-20%. То есть что лучше использовать? Простейший паровой двигатель, да? То есть мы просто не представляем технологии того времени. А средства доставки, это ракета, их опять китайцы, по официальной истории, ими китайцы салюты пускали. Поставить на нее блок наведения, вот как первые ракеты у нас летали без компьютера. У немцев были ракеты первые, в которых этот смертник сидел, баллистический. Не Фау-1, там эти летающие крылатые ракеты, самолеты реактивные, просто управляемые бомбы. А были у них баллистические ракеты, которые до Америки могли долетать, и пилотировались они опять человеком, смертником. Так что без компьютеров можно было это сделать. Ну, скорее всего, тот мир был, ох, как компьютерный. Все ходили, вот много картин есть, где стоит тетенька, у нее якобы зеркало, только какое-то выпуклое. Картины средневековых художников, а там дяденька, тетенька не себя видит в отражении, а видит дяденьку на корабле. Что это? Скайп, телефон, телевизор. Мы еще смеемся теперь в обиходе, какие же были раньше удобные сотовые телефоны. Это сейчас мы ходим, их держать не знаем. А раньше на них ручечку ставили, как на зеркало, и все было удобно. Вот, как зеркала. То есть они посмышленнее были. А наши сотовые производители не могут ручку сделать. Патентуй скорее, патентуй ручку для телефона, откидную такую. Да, ну, настал. Раз откинул, поговорил, удобно держать. Как а тогда, представляешь, экранчик вот этот вот выпукал, линза, он же 3D показывал. Прям как эскимо будет. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. Как выжили после потопов другие расы? Белые-то понятно, а вот черные, желтые и красные. Или их потом завезли с других галактик? Ой, тут вопрос такой тяжелый. Если на нем разговаривать и думать, я все-таки предполагаю, что черную расу, она тоже высокоразвитая, скорее всего, на Земле она существовала. И мы ее сейчас и видим в двух различных вариантах, в виде индусов и в виде африканцев. Скорее всего, какая-то часть из них, вот есть такие красивые эфиопы, там прям совсем сложенные, скорее всего, какие-то из них ближе к той высокой черной расе, которая когда-то существовала. И, может быть, жила, скорее всего, в южном полушарии они жили, все эти расы. Потому что глобальная конфедерация, она, может, даже не общемировая была, а затрагивала только, может, северное полушарие. Что было там в Южной Америке, ну, кто-то говорит, что опять Русь-Мара была, кто-то еще. Какое-то совместное проживание было, их, конечно, было меньше. Но такое впечатление, что вот настоящих, кого мы называем сегодня неграми, сделали в межпотопный период как просто биороботов из смеси человеческого материала и каких-то генетических вещей. И все примерно похоже так же. То есть какой-то был черный человеческий материал, был еще материал каких-то приматов. Это же и синантропы. Вот китайцы что это? Это синантропы. Эти архантропы так называемые. Где-то вот здесь вот надо искать. Хорошо. Ольга Панькина. Кто такие мормоны и в чем их миссия на Западе? Опять же, не по теме вопроса, имеешь право пропустить. Ну, мормоны – это опять очередная попытка идеологии через религию. То есть, что такое у нас мормоны? Они якобы христиане, похоже. Но не христиане. Из чего? Я забыл этого, как лидера мормонов звали. Ну, он нашел скрижали золотые архангела Морони. То есть, название архангел. Но Морони, архангел, нигде в Библии не описан. А вот у них какой-то вот другой архангел Морони передал ему золотые скрижали, по которым он создал определенное вот такое вот управленческое звено новой фактически религии. И это реально религия. Она очень похожа, кстати, на наших староверов какими-то вот шапками вот этими вот, как его называть. Но почему-то у них опять бейнцы. Им разрешен судный процент. Это вообще очень интересная религия. Она как суперпротестантство. Вот этот Солт-Лейк-Сити, город в Америке, это вот столица как раз-таки мормонов. И мормоны владеют очень большим объемом доли в американской экономике. То есть очень много принадлежит им предприятий. Даже есть такая информация, что и Coca-Cola с Pepsi-Cola им принадлежат. Но смысл того, что они внутри своих планов пропагандируют нормальный образ жизни, у них даже допускается многоженство как таковое, они ходят опять в определенной одежде с отличительными признаками, женщины не красятся. То есть все очень похоже на обычную идеологию, которая делается в мире для создания максимальной рождаемости. Я бы вот так вот назвал. То есть замкнутые семейные круги. Хорошо это или плохо, но нам вот сейчас в стране такое просто необходимо. создание вот таких вот закрытых ячеечных, обрезание всяких видов вот этой дурной свободы ночных клубов и всего остального, и рожать, рожать и рожать. Только в этом наше спасение. И это, как сохранение нации, оно, в принципе, и проявляется в виде работы многих сейчас и в сети, и вообще работы. То есть сохранение нации – это только через консерватизм. И это абсолютно правильно и нужно. А те, кто не хочет, того туда не тянут. Домирайте в городах там, с кокаином в зубах или с экстази, или там, с другими вещами. Это ваши проблемы. Но какая-то часть здорового населения, они действительно придут, и каждая женщина родит по какому-то количеству людей. И так вот у мормонов и сделано. Так же у староверов было. Вспомните свои семьи. Бабушка, 16 ребенок в семье. И у всех, куда ни пойми, ни что, кто были. А получается, без поповцев, старой веры. И сейчас, когда открываешь глаза на своих бабушек, очень удивляюсь. Никакой христианской символики у них не было. Думали, что при Советском Союзе все это забрали. Нет. Вот они были без поповцев. Сибирские, украинские. Скрижали, говоришь, золотые, да? Может, нам нужно так это написать свои скрижали, да и сделать такое что-то это, чтобы только не мормонов, а что-то такое свое. Ну и пускай женщины ходят красивые, ненакрашенные, мужики вокруг них, как это и положено, чтобы семьи были полноценные, детей было много. Может, так это закрутим, а? Заделаем какую-нибудь скрижаль золотую, скажем, вот вам послание, учитесь, давайте жить по совести, ладу с природой. Забыли совсем все свое. Но я почему-то думаю, что скоро и у нас скрижали кто-то где-то получит, потому что скрижали там был фактически дан полный и психический, и психологический, и социологический пакет знаний, как это организовать, как людей увести из мира, создать свой мир внутри этого мира. То есть практически все успешные проекты по что мормонов, что евреев, что многих сект, которые вот, действительно существуют, баптистов, они все основаны на неполном уходе из мира. Создание в этой вот мы семечко находимся вот в этой земле, в этом мире со своими плюсами и минусами, но мы хотим стать не такими, как они, всех мы с собой не заберем, а таких, как мы сделаем больше, больше и больше, и прорастем на ней, на этой почве. И это правильный и достаточно грамотный подход к ситуации. А сейчас все призывают только на абразуры прыгать, начинать бить евреев, и на этом всем и закончится. Кабы только старая песенка была «Бей их, спасай Россию», так теперь уже бьют морды направо-налево друг другу. Понимаешь, в чем дело? Тут уже как бы так пошло уже узконаправленное. Брат на брата уже скоро пойдет, потому что с ума люди начали сходить. Нам объединяться. А он всегда шел, Леша. Гражданская война, отечественная. Здесь всю жизнь шел брат на брата. И больших, то есть воспитанием народа очень давно никто не занимался. Не было никакой силы заняться его воспитанием, видимо, с самого пропажи ведизма и замены на христианство. А христианство не смогло стать тем, чем мог и был ведизм. Потому толку от него никакого нету. Людей оно вокруг себя не объединит. Может быть, оно и хорошее, имеет сейчас благие намерения, но теоретически оно бесполезно для русского народа, его надо или модернизировать, или его надо совершенно демонтировать. Как его можно модернизировать? Забрать у попов частную собственность и сделать их действительно аскетами. А главное, монахами. Пошел в попы, говоришь людям, стань монахом. Но не в 5 лет или в 15, а стань монахом, когда ты уже семью построил, твои дети выросли. Вот тогда приди и стань монахом, и оставь свою собственность за пределами церкви, тогда тебя будут слушать. А сейчас вот это поповство, ну это Пушкин еще смеялся, попе его работники балде, и они ничего не нашли лучше, заменить окупцы его работники балде. То есть интеллектуальный уровень там достаточно понятен, что толку от них никакого не будет. Ну, в общем, да. Если бы человек выполнил долг перед родом, долг перед отечеством, долг перед обществом, и после этого аскезу на себя наложил, ушел в монастырь куда-то, я это могу понять. Уже жизнь с точки зрения физиологического развития пройдено, задание выполнено, дальше ты переходишь на внутреннюю работу над собой, занимаешься с самовоспитанием, там, каким-то там еще, может быть, там, огораживанием каких-то проблем там, и прочее, прочее, прочее. Это я понимаю. Но когда молоденькие девчонки уходят в монастырь, которым рожать и рожать, когда ребята молодые уходят в монастырь, которым родину защищать, которым семьи строить, детей плодить и семьи свои содержать, вот это, конечно, для меня непонятное явление. И я так это рассматриваю как уход из жизни. Вот что-то только отличается тем, что на кладбище ты совсем ушел, а здесь все-таки есть вероятность, что ты еще вернешься. Но потерянные годы, они сказываются очень сильно на нашем обществе, потому что другие народы в этом смысле годов и лет не теряют. Они продолжают плодиться и размножаться. И занимают наши земли. А потом мы говорим, что-то как-то там нашу тайгу косят, как-то там Байкал загрязняют, как-то там все реки и так далее. А куда люди деваются? Вот действительно, у мусульман нет никаких монастырей. Да, священнослужители у них есть фактически, профессиональные, они есть. Вот монастыри есть у католиков и у православных, что четко говорит о том, что нынешнее православие правопреемник именно католицизма, потому что, опять же, у протестантов нет ни монастырей, нет ни профессиональных священников, то есть чистые беспоповцы. То же самое у мормонов, никаких монастырей нету, и тоже нет профессиональных священников, есть какие-то лидеры, которые только... И так возьми, получается, институт монашества есть только у нас и у католиков. А вот буддийские монахи и все там индуистские, они в монастыри могут прийти, а могут уйти, когда им не нравится. Причем там есть даже монахи, у которых семьи разрешены. Ну, есть еще и блуждающие монахи, то есть свободные, которые не сидят в монастыре. Там много разновидностей монахов есть. Какие хочешь, но, да, по крайней мере, аскезы никакой нету. Вот есть в Тибете монахи, которые действительно живут вокруг монастыря, у них семьи и дети. И все, кто приезжает, рот открывает. Как это так? Это же монахи. Ну да, монахи, ничего. Нормальные люди, все, у них семьи и дети. Монах, да, монах, приятно познакомиться. Вот мои дети. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. По мнению сказителя, Петра Первого все-таки не подменили во время Великого посольства? Ну, если Петр Первый, получается, по моей гипотезе, я ее не навязываю, сын короля Пруссии, который там был отправлен с мамой под присмотром и войсками, которые стояли целым гарнизоном под Москвой, охраняя его претенденции на власть. А потом, когда его изгнали, это великое посольство, это изгнание было, как я уже сказал, сил, он побежал к папе, кто его подменял? А потом папа нашел ему место, где управлять, и создал ему государство. Угу. Далее. Стеша А. Вопрос в эфир. А правильные ли вы карты нам демонстрируете? И насколько история достоверна? Тут что можно сказать? История вообще недостоверна. И то, что мы с вами имеем, мы карты приводим как вторичный материал, как ссылки. Карта, мы пытаемся, вот, примите это навсегда, что у нас фактически нет никаких подлинных исторических документов ранее примерно конца 18 века. Причем большая часть всех исторических документов датируется второй половиной 19 века. Это все переписки или определенные вещи. Копии. Мы в основном в своих исследованиях руководствуемся тем, что видим на земле. Следы. А карты мы приводим как дополнительную информацию. Каждый город, ну, фактически, который... Вот я привожу карты, вот, допустим, кадыкчанские, эти карты без Камчатки, и показывающие, как после первого потопа изменился северо-восток Евразии. В принципе, я ж не... Сейчас бери и начинай по этой карте. Тот такой город, тот такой город, а мы это, к этому подходим осторожно, проверяя информацию. Вот, по крайней мере, по этой карте Кадыкчанский установил Камбалу, где находился татар и монгол, где он утонул. И там действительно есть определенные следы. И пирамиды Каракорана виднеются. И города там похожи под толстым слоем льда. А мы с вами вот нашли, вернее, я в недавнем фильме предположил про Челябинск. То есть опять Илья Богданов нашел, что Челябинск – античный город. Они нашли достаточно хорошие веские доказательства того, что он античный, что, соответственно, не бьется с его историей официальной и названием тоже. И мы поисками по не одной карте, по нескольким этим картам, которые вот мне сейчас присылают, они в музеях в Испании висят, эти карты Тартарии. Да, они перерисовки, но города в них отмечены там, где есть названия, все топонимы, гидронимы совпадают. Они по-разному кривые, но топонимы, гидронимы совпадающие. То есть кто-то их перерисовывал в первичный период фальсификации, а потом их, видимо, все попрятали потихоньку и нарисовали новые для учебников истории. Все не поизымали. Кто-то говорит, что видел действительно настоящие точные карты. Но об этом говорить сейчас тяжело. Потому мы приводим интерпретированную, опять же, информацию с одной карты в другую, и мы видим примерно одно и то же. И они же, вот, там порядка 50 карт сейчас Тартарии таких нормальных, они все повторяют гидронимы и топонимы четко. Можно, конечно, их выбросить, сказать, что это подделки, но все-таки нет. И про Забайкалье, где жил в детстве и оттуда уехал поступать, казалось бы, ну совсем дикий край, недавно обследованный, только занятый русскими, там, казаками Петра Бекетова, там, организовавшими пару избушек на месте современной Читы, непонятно, питающейся шишками из леса, никаких там пахотных полей не было, ничего, вообще непонятно, как жили. И, судя по картам, как раз того времени там стояли огромные города, типа Чалиса, Тифона, области Ташкент. И это все действительно совпадает. Походу, оно так и есть. Просто мы этого не видим, оно засыпано. И вот я недавно сделал фильм про глину. То есть собрал все обобщение, что это за глина, осыпавшая города. И получается, что глина, которая тогда в 19 веке высыпалась сюда и все это завалила, она, теряя влагу, начинает в пыль превращаться. И разметывается, вот почему у нас пыли так много. А постепенно глина эрозирует. И то, что произошло с глиной, вот все задают вопрос, почему глина только в городах, а в сельской местности ее нету? Потому что в сельской местности она просто эрозировала. И все забыли, что до 60-х годов 20 века на Кубани, в Ставрополе, на Украине были сплошнейшие пыльные бури. То есть поднятие ветра просто начинало раздувать эту потерявшую влагу пыль с чернозема. Чернозем потихоньку освобождался. И только вот к 70-80-м годам чернозем полностью освободился. Сейчас происходит такой процесс. Вот смотришь, гора, раз, у нее кирпичная кладка, вот эта каменная допотопная появляется. Просто в горах начинает тоже это все улетать. И все проявляется. То есть какой-то период времени, и глина нам покажет того, чего мы и не думали. Здесь Подсолнух написал: какие нужны вам доказательства? Следы нашей культуры по всему миру. Это и есть достоверный документ нашего прошлого. По поводу от глины и всего остального, как-то довелось быть у бедуинов в гостях, это Египет, восточная часть, там где Красное море и прочее. Вот. И там на гору залезли. Я смотрю, какой-то странный камень в руках прям рассыпается. Просто он весь, как будто бы ветром выдуло, но там видно, что странно ветром выдувает, не со всех сторон. И в руку берешь, говорят, гранитные камни, гранитные скалы, а в руку берешь, он рассыпается. То ли он слишком уж древний, этот гранит, что он весь уже выветрился, то ли на него было воздействие какое-то страшное произведено, что он вроде бы остался где-то, а вроде бы рассыпается. И вот таких там предметов очень странных, огромное количество. Вот кто экспедицию задумает, только не к пирамидам езжайте, а к бедуинам в гости съездите, которые в пустыне живут. Будете удивлены многим открытиям. Далее. Русь ведическая, вопрос эфир. Где, в каких местах можно в наше время увидеть следы этого потопа, про который ты рассказывал? Ну, можно начать с моего канала. Я не рекламирую свой канал, не предлагаю. Вот у меня там есть раздел «Черноморские тайны», плейлист. Мы практически обследовали основные знаковые объекты Причерноморья, и там очень много рассказано. То есть Причерноморье вообще показатель самого этого первого потопа 17-18 веков. По его крепостям-звездам, по тому, как затопили, поднялся уровень Черного моря на 150 метров, где находятся все эти города сейчас. То есть посмотрите на канале фильма. То же самое, практически все следы этого потопа, надо уже, конечно, их собирать в определенные доказательства, но они пока вот в фильмах канала есть. Тоже образование вечной мерзлоты, тоже образование солончаков, тоже изменение Каспийского моря и все. То есть в каждом регионе потоп подействовал по-своему, до неузнаваемости фактически исказив все, что там было. Кроме центральной, восточной Европы и русской равнины. Угу. Далее, Белояр. Шемшук сказал, что Екатерина тире это Кутузов. Что скажете? Лично я такого высказывания не слышал, ничего не могу по этому поводу сказать. И напоминаю, что мы стараемся не упоминать, не обсуждать тех, кто в эфире не присутствует. Но так твое мнение насчет Кутузова и Екатерины. Какой-то странный. Я такого тоже не слышал. Ты что-то сказать, Екатерина, мама Гарика. Вот Керенский, говорят, бежал, да, как там приписывают в платье женском. Может, Керенский, мама Кутузова. Ну, может быть, да. Понятно. А Ленин бабушка, да? Хорошо, идем дальше. Белояр, главный вопрос сказителю. Наследником какой державы мы являемся? Я сейчас, если скажу, Алексей будет опять ругаться и говорить, что я всех к фатализму призываю. Никакой. В нас есть определенная генетика прежних русов, но мы фактически новое образование. Не совсем, конечно, так, вот прям как говорит Алексей Кунгуров, я с ним тоже не согласен, в таком уже конкретном фатальном элементе, но мы похожи на тех русов. И нам это сейчас предъявляют. Вот со мной ругаются казахи, кричат, что мы у них украли название казаки, они, я им отвечаю, вы киргизами до 17-го года были. И они приводят, где ваши вот эти носы, которые на прежних статуях, если вы русы. Ну, я смотрю, действительно, носов нет таких. Но все-таки русы мы русы. И похожи по нашему характеру, то есть какие-то черты мы унаследовали. Да, мы стали мельче ростом, да, мы стали слабее. Тут тяжело сказать. Может быть, перестали работать какие-то генераторы ДНК. Вот все-таки я думаю, что вот эти вот урны, которые с прахом стояли там, то, что сейчас интересно, очень ученый питерский, забываю все, как его фамилию, показывает, что почему-то в районе пирамид и всего этих источников полей для питания, ну, в смысле энергетикой, ставили почему-то саркофаги и все остальное, потому что транслировали ДНК на население. То есть русским народом просто никто не занимается. Нет у него ни центрообразующей сейчас системы, он образуется хаотично, еще слава богу, дай бог, что как-то жив вообще. То есть благодаря вот тем прошлым наработкам мы еще как-то друг друга держимся. Или не держимся. Ну что-то, какая-то сила нас спасает и позволяет либо общинность вот это, хотя бьем морду друг другу сильно, совершаем друг против друга ужасные преступления. Вообще русский народ, он все ближе приближается к тем народам, которые мы с вами, говорим, спустились с пальм. И потому у русского народа это последняя ступень уходящего поезда вообще куда-то заскочить и как-то самоорганизоваться. Если он этого не сделает, его не будет через два поколения, через 40 лет. Ну да, 40-60 максимум. Или будет процветать, если возьмется за ум и начнет жить по совести в ладу с природой. По поводу же, что мы наследники и не наследники, если генетика у нас присутствует, значит мы уже наследники, так или иначе. Вопрос только в какой доле, в какой части. Вот тут еще можно поговорить, поспорить и там поразглагольствовать и так далее. Но в любом случае, даже вот если прочесть какие-то древние писания, говорится, даже если у вас есть кровь руса, хотя бы одна капля крови руса, это говорит о том, что не так все плохо. И все это выстраивается, потому что эта кровь настолько сильна, что она побеждает другие. Было бы желание. Вот это. А можно я чуть-чуть дополню, было бы, Алексей? Было бы желание. Да, дополнительно. Вот эта интересная информация, она тоже мне пришла, я не знаю, что с ней делать. Попытаюсь ее сейчас рассказать. Мне один мудрый человек сказал такую вещь, что русская генетика проявляется через 7 поколений. И сейчас происходит процесс, когда у узбеков и у многих наций другого цвета начинают рождаться белые дети. Действительно ли такой процесс происходит? Как вы думаете? Это вопрос ко мне? Ага. Да. Я просто вот не знаю, что с этим делать, с этой информацией. Я замечал такие же вещи, и меня спрашивают постоянно, часто ко мне приходят именно личные сообщения, вот как мне быть? Вот у меня смесь вот такая. Я чувствую себя русским человеком не с точки зрения прилагательного, а с точки зрения живущим в России и русом чувствую себя. Я поддерживаю нашу культуру, я увлекаюсь древними там какими-то знаниями, ведами, ну, прочим. Ну, то есть, пересказывают, правильный человек, да? Я вот призываю всех жить в общинности, я никому там не даю в долг, денег не требую, там в процентов не беру и так далее. Ну, наш человек, да? А во мне смесь вот нескольких видов разных. Что мне делать? Я говорю, вот какого ты волка в себе кормишь, тот и побеждает. Потому что по закону Рита, если в тебе есть присутствие славянской, русской крови русов, славяно-ариев там и так далее, то в этом случае через какое-то время не ты уже сам, нет, тебе уже все сложилось, а в твоих детях, внуках, правнуках, прапраправнуках это будет выстраиваться. Задача твоя – создать условия для того, чтобы это выстраивалось, чтобы их направление процветало и развивалось. Вот к какому роду ты себя относишь, тот род тебе и помогает. Это многим кажется сказкой какой-то, но на самом деле так оно и есть. И я замечаю, опять же, приводил уже много примеров. Знакомые, например, два брата, оба от одной мамы и от одного папы. Папа русский, мама татарка. Один светлый, другой темноватый. То есть один в папу, другой в маму. Один говорит, я русский, а другой говорит, я татарин. И тот, который татарин, у него рождаются темные детишки, у него темность с точки зрения волос имеется в виду. Вот. А у этого рождаются русые, синеглазые. И он говорит, мои дети русские и будут русскими, они славяне. Я не чистокровный, да, но при этом я себя веду как настоящий славянин, как настоящий рус. И я этим горжусь. И, ну, а видно, что там по лицу присутствует смесь реальная. Но мои дети уже синеглазые, светлые кожи, у них светлые волосы. И их дети будут дальше еще... То есть он выбрал это направление, а его брат выбрал и это направление. Ни то, ни другое. Ни плохо, ни хорошо. Каждый имеет право выбрать свое направление. Какого волка ты кормишь, что ты побежаешь? Черного? Черный победит. Белого? Белый победишь. Что ты культивируешь в себе? Такие цветочки у тебя и вырастут. Здесь очень просто. Закон Рита, он все равно будет действовать. Хотите вы это, не хотите. Верите вы в это, не верите. Он действует. И действует вот в нашей жизни. Вы можете сравнить, как это все происходило. Тут подмешалось чуть-чуть. Смотришь, через 2-3 поколения выравнивается. И посмотрите, кто побеждает-то? К нам приходят и начинают русеть люди. Многие-то воины, если внимательно так почитайте воспоминания тех, кто эти войны устраивал, многие воины-то устраивались против чего? Против того, чтобы какие-то иные народы не обрусели. Потому что они, когда попадали на русские земли, у них там что-то проявлялось в первых поколениях очень сильно от иных народов, во втором меньше, в третьем еще меньше, в четвертом они уже... Как-то и на тех народов стали не походить. И посмотрите, кого уничтожали-то и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Вы что думаете, все эти уничтожения несчастных там определенных наций, они что, во Вторую мировую войну только что ли были? Да нет, и в Первую они тоже были. И там тоже, только это потихонечку скрывается. А сейчас уже вынесено, раздуто там и так далее. А которые чистокровные были, они могли служить в СС. Их могли в полном вооружении отправлять куда-то на Ближний Восток, чтобы они там строили свои какие-то города, чтобы они там чем-то занимались таким. Ну, посмотрите внимательно, почитайте воспоминания, почитайте документы. В полном вооружении кораблик туда и уплыл. И там чистокровные эти ребята. А вот которые не чистокровные, которые начали уже смешиваться, ну все, они лишние на этой земле. Значит, надо их было убирать. Вот что такое кровь, вот что такое присутствие на Руси. Хотите, не хотите, русский язык накладывает, менталитет накладывает свои отпечатки, кровь и так далее. Поэтому куда вы идете, то и будет в ваших детях проявляться. Не в вас, а в ваших детях. Это действует все, никуда ты от этого не денешься. И это очень хорошее, Алексей, замечание дал. То есть это действительно перспектива. Без разницы, какая в тебе кровь на этом этапе. Помните, что через 7 поколений вы побелеете. Конечно, этот процесс будет достаточно происходить долго. Не то, что побелеете. Нет, вот Бывает, с русским невозможно разговаривать, негодяй законченный. А бывает, представитель тех народов, которые ругают, идеальный человек и придет всегда на помощь. Вот что такое русская генетика. Но через какое-то время, скорее всего, население на Земле вот по такому принципу выровняется опять в одну нацию. Ну, я не уверен, что вырвется в одну нацию. Почему? Потому что все-таки... В один род. Мы не богоборцы, чтобы всех смешивать под одно, да, этим занимаются иные. Или появится, знаешь, как лучше сказать, Алексей, появится нация или род, роды, рода, которые впитают в себя все от всех здесь находящихся на определенных корнях русов. То есть вот это может случиться. Физические тела, души. Те, у которых есть к этому предрасположенность и, главное, желание, те так себя будут вести, и они будут культивировать себя лучше. И, естественно, перед ними свобода воли, ее никто не отвечал, открывает все возможные двери, и они не деградируют, они развиваются, они взращивают себя, свои, ну, телеса и прочее, прочее, прочее. А те, кто хотят деградировать, ну, такие же тоже здесь нужны для чего-то, ну, им тоже все открыто, пожалуйста, деградируйте. Помнишь, это «Машина времени», да, знаменитый рассказ, когда он там попал? Там было все разделено, вот жили вот такие люди, и жили вот такие нелюди. И что там происходило? Вот для нелюди, пожалуйста, тоже есть своя ниша. Ну, конечно, там все упрощенно было представлено. Так что я не стремлюсь, чтобы у нас было как-то с точки зрения глобалистов все едино, одно, например, вот один вид. Видов множество существует, но то, что если вы хотите быть человеком, вы им будете. Если вы хотите быть мразью, вы мразью будете. Выбор-то открытый, выбор за вами. Никто вас не заставляет быть ни плохим, ни хорошим. Вам так нравится, значит, так оно для вас и будет. Но с каждого будет спрос, в конце концов. Так что здесь все гениально на этой земле. Школа настолько отточена, вся программа настолько выверена, что вот лучше себе представить, я чем больше наблюдаю за этим, я не могу себе лучше представить, как здесь все у нас работает, действует и создано. Так говорит, слава богам и предкам. Вот все перед тобой открыто. Пожалуйста. Вот сюда, иди сюда, хочешь сюда, пожалуйста, без проблем. Но здесь, прошу прощения, пахнет цветочками, а вот куда ты стремишься, там... Ну, давай дальше, что-то мы с тобой засиделись, заболтались. Алиса задает вопрос. Мне вот очень интересно, почему у Пушкина про Тартарию ни слова, ни намека, или его произведения тоже кастрировали, в кавычках, как ломоносовские? Ну, я что скажу? Вот как раз сравнение Пушкина и Ломоносова. Между ними достаточно небольшой промежуток времени. Между Пушкиным и Ломоносовым. Там пару поколений, да? В принципе-то. А посмотрите, языки-то у них совершенно разные, на котором писал Ломоносов свою оду вольности и стих Пушкина. Такое впечатление складывается, что это как современный, ну, грубо, украинский и русский язык, да? И очень много вопросов вообще по Пушкину. Кто-то там из него делает волхва, который все это шифровал в своих произведениях, кто-то наоборот ругает. Ну, правда, как всегда, где-то посередине. Вот эти поэты 19 века, они были носителем какого-то нового языка. И, скорее всего, это нового современного языка, потому что устанавливается, что Пушкин жил и до потопа, он жил с хронологическим сдвигом, и он жил и до потопа 40-х годов, и после него. И, скорее всего, либо ранние произведения переводились вот на современный вариант русского языка, который и возник, потому что такого не может быть. Многие уже замечали этот момент, что по церковным книгам, про обычным тетрадкам, там, записей каких-то там хозяйственных вещей, язык начала 19 века, соответственно, совершенно не соответствует языку Пушкина. Он такой же, как и сегодняшний. То есть Пушкин, Лермонтов – это носители нового, послепотопного современного языка. Вот как можно какой-то к ним применить ход. И, скорее всего, в большей части они переводчики. Ну, в общем, да, потому что Пушкин-то занимался тем, что очень много в архивах времени проводил, в библиотеках, и много что оттуда доставал, и много было ему возможностей открыто. Правда, там потом перезакрыли, но все-таки да. А с Пушкиным вообще то рассказывают, что он был камер-юнкером, там обижался на то, что его там пажом сделали в зрелом возрасте. Потом оказывается, что он был действительным статским советником, чуть ли не при генштабе, и руководил каким-то отделом внешней разведки. Непонятно. Ну ничего, достаточно все... сильно. А потом по его внешности, то есть это там потомок араба Петра Великого, там араба это негра, грубо говоря, по тому времени. То есть кто он был по-настоящему, посмотрите на него внимательно. На Пушкина, на Руса он не похож, на негра тоже. На кого он похож? Многие поняли. Угу. Далее, Ольга Панькина, вопрос. Когда Александр ушел в монахи, какие грехи он замаливал? Ты прям как будто личный писатель этого Александра и знаешь, что он там замаливал и где. Он не ушел в монахи, он просто продвинулся, скорее всего, в следующую варну. Как раз таки, о чем мы и говорим. Пройдя определенный путь, он сделал выбор России. И есть свидетельство того, что Александр перед отъездом туда на юг, в Крым, потом в Таганрог, где он якобы и умер, он очень долго общался с иерархами Александра Невской лавры. Там какие-то посвящения получал, потом... Но вопрос, кто тогда был иерархами Александра Невской лавры? У меня такое впечатление, что не те, кто сегодня работает в РПЦ. Далее. Виктор Куприянов, вопрос эфир. А восстание Пугачева забыли? Он ведь хотел остановить Тартарию. Кто? Пугачев? Емельян Пугачев. Емельян Пугачев мы не забыли, я как раз рассказывал, что это время Екатерины, когда Екатерина пошла отхватывать чернозем и расширять Российскую империю, в которую не входила Москва. И она Москву заняла, и заняла вот эту черноземную полосу до определенной, фактически до Волги. А она, эта черноземная полоса, идет и дальше, на восток, вдоль 50-й параллели, туда. И вот как раз в тех местах и случилась эта война с Пугачевым. Но Пугачев был царем Московской Тартарии. Ну, титул царя Московской Тартарии, кроме него, еще носило 12 человек с этого стола короля Артура. И один из них председательствовал. То есть они вроде бы убили царя, четвертовав Пугачева и захватив, который просто ну, был направлен воевать. Но осталось еще 11. И они потом отбили Москву, отомстили за Пугачева. То есть Пугачев это, скорее всего, как Разин, воевода, царь-воевода, как вот Батый. Кто такой был Батый? Батый был тоже ж царем царей, братом Мангухана. Реально он выполнял задачу по успокоению западных мятежных областей. Ну, то есть, скажем так, царь на военные действия назывался ханом, да? То есть он был хан, то есть руководитель... войска, воинских подразделений, не просто воеводов, потому что воеводы – это часть, а это вот именно всей военной рати, которая могла выступить ну, всеми полками, дивизиями, армиями и так далее. Вот такой большой руководитель. Как-то так было, но не точно. Там было все настолько, что мы сейчас очень многого не понимаем. И не понимаем с самого корня, что конфедерация та, держава была создана на союзе собственников. Что для человека самое главное? На земле иметь какой-то кусочек. И кусочек земли – это есть основная собственность. И до вот этой варны крестьян, откуда произрастали все варны выше, и они были собственниками вот этого кусочка земли, которую они передавали по наследству и все остальное. То есть это было основное богатство, это была основа жизни. Земля. И на союзе этих собственников строилось само гособразование. Или державное. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. После 2012 года произошел переход. До этого был бесконечный веер миров. В какой исторический мир мы сейчас попали? Вопрос исследования. Благодарю. Ну, я... Про эту информацию сейчас толком сказать не могу сделать вывод. То есть я не вижу, что мы куда-то попали, откуда-то попали. Все-таки вот по моему миру ощущению, я вот начало 70-х годов рождения, себя я помню хорошо где-то года 76-го. Мы тогда там, отец служил в Таллине. Я очень хорошо помню Таллин, магазин игрушек, Норму, фабрику, вот, которые там были. Ну, потом после Таллина я попал в Калининградскую область, там было победнее, хотелось сырков глазированных, то есть, ну, разница. И жизнь меня побросала очень по многим регионам России, и я заметил определенные вещи. Но я вам скажу, что у нас было много переходов. Один из переходов был связан где-то со смертью Брежнева. Это был надлом Советского Союза, и тогда все покатилось. Якобы показалось виднее. Вот тогда чувствительный психологический переход, вот 70-е, начало 80-х годов, тут умер Брежнев. И все, и как будто вот что-то упало и пошло. Потом этот Горбачев появляется, потом еще чего-то. Потом 91-й год, развал СССР. Скорее всего, где-то веха перехода была связана с развалом СССР, а не с 2012 годом. Тут хронология очень сильно сбита, календари непонятны. Все эти 2012, они достаточно... Ну, календарь мая, понятно. Но скачок произошел, скорее всего, либо раньше, потому что вот что-то должно было сильно измениться, либо он произошел только сейчас. Есть даже такое предположение, что он произойдет только в 2018 году. Но реальных событий того, что изменилась матрица, вот сейчас мы смотрим на молодежь, они не такие, как и мы, вот везде кругом выгоняют 40-летних с госслужб, со всего остального, вот всех с куском советского образования, вместо них приходят вот эти, которые начинали платить с детского сада, школы, за репетиторов и все. То есть другая совершенно формация, однобокая, направленная. Вот с приходом их где-то и происходит вот этот переход. Но почему-то он идет-то в худшую сторону, а не в лучшую. Не появились лучшие люди, нет того взаимопомощи, которая была. Нет силы, посмотрите на молодежь, которая ходит с такими ножками, в таких вот штанах обрюзших. Эти девки, блин, непонятно, лазающие с кем. Ну, то есть такое впечатление, что идет какой-то наоборот постапокалипсис. Может быть, это просто вот эти поколения, о которых я говорю, они сейчас выпадут, а вместо них придут уже более такие. Ну, извините, кто воспитает из них таких серьезных людей? Никто. Что-то происходит все равно не так. То есть, как бы ни кричали мы на Запад, а наше общество западнивается. Руслан Дорицу только что написал. Ага, негры побелеют, с каждым годом белеть не с чего становиться. Раса почти исчезла. Уважаемый Руслан, видимо, невнимательно слушали. Я сказал, если есть кровь славяно-русов, славяно-ариев, то она со временем возьмет верх, если человек захочет туда двигаться. Если он не захочет, то в этом случае, естественно, эта кровь, последняя капелька, будет из него выдавлена, и он пойдет туда, куда хочет. Вот внимательнее, пожалуйста, друзья, слушайте, прежде чем писать и делать выводы за нас там или за кого-то еще. Я сказал именно так. Даже если одна капля крови есть, по закону Рита, если человек пожелает двигаться в том направлении, которое... и он выбирает в сторону рода, тот род и будет его поддерживать. И будут происходить изменения в его детях. С ним уже ничего не произойдет. Вот в его детях, внуках, правнуках, я прям дословно сейчас цитирую, что я говорил, будут происходить изменения. 7 поколений – это когда есть какая-то смесь. А вот 16 поколений – это когда какое-то очень серьезное нарушение было. И дальше он написал, Руслан Дорийц. Благодаря войнам намешались поколения на 7. Уже сейчас видно еще в первых поколениях, что происходит с генетикой. А дальше? Очки розовые снимите. Никто и не одевал очки розовые для того, чтобы их снимать. Здесь конкретно идет разговор о том, что сейчас у нас очень и очень непросто. Но идет разговор о том, что если вы занимаетесь культивированием растений, то они, эти растения, чувствуют себя хорошо. Если вы не занимаетесь, то чувствуете себя плохо. То же самое с генетикой. Когда подпорчена генетика, сил для восстановления рода, восстановления генетики и крови требуется в разы больше. И об этом я опять же говорил. Такое ощущение, что вот слушают люди и не слышат, что говорят, а просто вот находятся в своем каком-то мире и из этого мира пытаются что-то донести. Мы говорили о том, что сейчас придется прикладывать намного больше усилий, чтобы восстановить наши рода. Вот о чем был разговор. А не то, что сейчас вот будем сидеть там пить пиво, жрать водку или там с колбасой и смотреть телевизор, лупиться туда на голые задницы. И все будет происходить, все будет меняться в лучшую сторону. Да ничего не произойдет в этом случае. Мы, только мы сейчас сами. И то, что вот сейчас генетика очень плохая у наших детей, значит, еще 2 поколения добавится, чтобы уже сначала вот это поправить, потом вот это. Так значит, надо сейчас еще больше производить усилий над изменением этих неприятностей. Значит, поменьше надо всяких там прививок делать, поменьше таблеточек кушать и прочей дряни. И заниматься своей жизнью, создавать условия, в котором это поколение уже испорченной генетикой хотя бы не будет дальше деградировать и будет восстанавливаться наш род. Вот о чем идет речь. Давайте мы не будем приписывать нам то, что мы не говорили. Давайте будем все-таки вот обращать внимание на то, что было сказано, если уж нас слушаете, да, и принимать то, что мы сказали, и исходя из этого, давайте совместно будем исправлять ситуацию, совместно. Я не один ничего не справлю, Олег один ничего не справит, вы один тоже ничего не справите, давайте соединяться, но прежде чем соединиться, мы должны друг друга понять. А исходя из всех вот этих вот писаний, я постоянно вижу, кто-то сидит в какой-то своей парадигме, и своей парадигмы пытается нас критиковать, да, перевирая наши слова, даже не поняв смысл и суть, что было сказано. Это печально. Но какое здесь может быть объединение? Что ты хотел сказать? Я что хотел сказать? Я просто хотел внести предложение. То есть все изучение нашего образа жизни славянства должно начинаться с культуры и осознания языка. И потому всем таким объединениям, как Народное славянское радио, другим объединениям, я бы хотел посоветовать через 2 года вести трансляции только на изученном нами, нашем древнем родовом языке. И пусть слушают все это на том, что мы должны слушать. Вот тогда это будет реальный фильтр для людей. И они потянутся к изучению этого языка. Я с тобой согласен. Очень часто приходит сообщение, вот ваше бы радио во все машины запустить, вот ваше бы радио там-то запустить, вот бы вот этих ученых там и так далее, вот ваши программы. А скажите, пожалуйста, а с чего вдруг наше радио где-то должно запуститься, если вы даже, ну, лайк, такое дурацкое слово, да, забываете поставить, если вы просто забываете, как это называется, обменяться сообщениями, куда-то там кому-то послать. Ведь добро, оно само не побеждает. Добро, как и роза, требует ухода, требует усилий, чтобы оно процветало. Эта дрянь всякая сама лезет. Вот вы не просите, чтобы дизлайк ставили, не просите, чтобы там охаяли, какое-то матерное слово писали. Идиот придет и напишет. Тролль придет и напишет, потому что он, в отличие от добра, действует. И такое ощущение, что вокруг все тролли. А нет, смотрю, нет, там 10-20 тысяч просмотров, к примеру, какого-то ролика, там и 10-20 минусов стоит, а комментариев там 40-50. А остальные-то где вот эти тысячи? Где? Ну почему каждый, если ты просмотрел, ну хотя бы в знак уважения или согласия, пальчик вверх или пальчик вниз, ну проявить себя как-то. Почему вы не написали? Хорошо, я там поделился. Или согласен, а давайте мы еще рассмотрим. Почему вы думаете, что добро должно вот так вот само собой победить? Ну только зло. Только зло, потому что оно направлено, это побеждает без каких-то усилий. Оно на это накручено, направлено. У него такая программа. А добро надо поддерживать. Ну почему же вы это все забываете, друзья мои? Почему потом говорите, жалко, что так плохо все? Почему нас там давят? Так и давят, потому что думаете, я добренький, хорошо. И все прокатит. Прям как это фильм «Обыкновенное чудо». Вот когда сейчас проснулся там дедушка, при нем его там жену, кровь любимую, родную душили. Он говорит, там, да, помнишь, говорил, потерпи, может, обойдется. Вот из этой же серии. Да ничего не обойдется, пока вы сидите. И вас придут, задушат. Если решили делать добро, давайте уж добро не причинять, а делиться им. А чтобы делиться, надо, чтобы другие узнали. Вот будут узнавать люди, будут в мозгах там какие-то изменения происходить. Ну, не просто ж так это радио создано. Так помогайте ему развиваться. Ну, не можете вы там прийти и участвовать в команде. Нет навыка. Не можете его поддержать деньгами. Да ладно, всякое бывает. Но вы хотя бы поделитесь сообщениями. Ну ладно, еще 3 вопросика и будем заканчивать. Арка, сразу добавлю. Найденные 200-летние трупы под землей. В одежде перемолотые кости. То есть они одеты и кости перемолотые. В общем, под топом мемориала все. Еще кожа даже сохранилась. То есть все произошло внезапно. Ну, это вот «Револьвер язычника» есть канал, интересное название. Вот недавно он сделал очень интересный фильм. Я свой даже фильм его включил немножко показать. Вот действительно, в Германии страна с переизбытком населения, там что-то за 100 миллионов уже живет на ограниченной территории, они бьются за осушение болот, чтобы себе территорию приделать. У нас... И вот они в болотах начали находить вот этих вот как раз людей, у которых в кожаных куртках, в сапогах, у которых монеты, датированные началом 19 века, инструменты, даже что-то такое есть. И у них целые кожные покровы, а самое интересное – цвет их волос. Представляете, волосы, вот рыжие волосы, в косы заплетенные. Очень интересно. Это реально люди, которых застала катастрофа врасплох. Ну, катастрофа 19 века, именно падающая глина сверху. Она их прибила. А вы представьте, сколько таких же лежит у нас в российских болотах. Сколько лежит таких же под мостовыми городов, на которых мы ходим. Вот оно слой-то глины показывает. Вы представляете, сколько в глине трупов лежит? Да, те, может, уже в городах скелетировались, этих болота вытащили. А действительно, это же огромное количество людей. То есть в центре городов, скорее всего, это кладбище просто. Людей, засланных в распол. Да. Вот здесь Валерий тоже написал. Лайк – это что, добро? Я вот принципиально этим не пользуюсь. Дорогой Валерий, лайк – это не добро. Лайк – это проявление вашего отношения. И исходя из того, какое количество лайков или дизлайков, YouTube этот ролик поднимает или не поднимает, или опускает. И если дизлайков много, а лайков мало, если комментариев мало, то в этом случае тогда YouTube считает его несостоятельным, малоинтересным. И он не поднимает. А потом мы удивляемся, а что это вдруг вот здесь вот так, такие интересные передачи, такие интересные сказители, такие темы поднимаются, а об этом так мало знают. Вот это бы все продвинуть в массы. Вот, а почему YouTube это должен продвинуть, если вы считаете, что лайк – это не добро, и вы принципиально этим не пользуетесь? Валерий, вы как-то определитесь, вы хотите помочь продвигаться правильным темам или не желаете? Вы хотите, чтобы наступило добро? Значит, надо действовать теми инструментами, которые есть. Ну, не называйте вы это словом «лайк», называйте слово «люба». Как вам нравится? Ведь от названия в данном случае ничего не изменится. Важно, что этот инструмент действенный. И он существует уже не один там год и прекрасно себя зарекомендовал. Вот как раз из-за того, что мы принципиально этим не пользуемся, вот все стоит на месте. А другие принципиально этим пользуются. И их ролики с голыми задницами вылезают вперед, и миллионные просмотры. А те, которые нормальные ролики, где есть чего, что посмотреть, над чем подумать, они так торчат где-то там, под этими задницами или в этих задницах, и даже оттуда не выглядывают. Потому что это принципиально, мы этим не пользуемся. Вот и вся любовь. Вот такая у нас здравомысленная позиция в этом мире. Ольга Панькина, вопрос. Разве античная цивилизация и Тартария не одно и то же, как говорит Валерий Чудинов? Ну, конечно же, одно и то же. Только, опять же, слово Тартария. У нас Тартария была и в античной цивилизации, и в межпотопной. Только в античной она представляла собой глобальную метрополию, а в межпотопной это была уже московская Тартария, урезанная до Западной Сибири и чуть-чуть заходящая на русскую равнину. Может быть, и Средняя Азия частично ей подчинялась, то это уже что-то оставшееся. По крайней мере, что такое античная цивилизация, очень хорошо показывает, опять же, Кадыкчанский в своих вот этих рассказах про путешествие Дерубрука. Это французский посланник был от местного там короля. Это уже, видимо, последний период существования глобальной этой федерации. То есть он к царю царей ездил, к Мангухану. И он вроде бы европеец, который живет в Париже, там видит вот эти все красота европейской архитектуры, еще, видимо, даже допотопные. А судя по картинам Пиранези, там было на что посмотреть в Европе. Ну, вот человек с той среды обитания, которая с картин Пиранези была еще целая, он приезжает в Мангухану, и он там просто удивляется, какая античность была там. То есть центр мира, что там золотые полы были, там такие описания всех этих дворцов, что просто закачаешься. Что европейцы это поразило. Конечно же, античная цивилизация – это цивилизация той глобальной метрополии. У нее прослеживаются несколько разных языков. Мы видим на античных городах и греческий шрифт, так называемый. Мы видим и шрифт латинский. Они все существовали, но все они были фактически местными диалектами. Ну, или местными интерпретациями каждого из этих семи царств. Но люди генетически, видимо, жители этих царств не отличались сильно друг от друга. Они просто впитывали вокруг себя вот эти вот разные народы, как области вот эти Катай впитывали хайнцев. И мы сегодня получили тех самых казахов, которые назвали себя казахами, а будучи киргизы, у которых большая примесь желтой крови к русской генетике. Но они сейчас пишут себе новую историю, пишут там сообщения такие, что мы никто. То есть занимаются фактически шовинизмом таким местным казахским, что там происходит. То есть в 17-18 году им дали это название, созвучное со словом казах, жителям, бывшим киргизам. И теперь они пишут, что им, их родам 500 лет, и они, а мы вообще, как его называть, самозванцы. А настоящие казаки они. Но извините, тогда вы китайские казаки, а у китайцев это иная цивилизация, иная культура. Она может быть и хорошая, но вы уже в наш русский мир не входите. Даже с такими вот знаниями, которые сейчас пропагандируются. Конечно, есть казаки, казахи мудрее, чем вот эти, которые пишут. Они понимают, что они все-таки части русского мира. Но вот такого сейчас происходит. Я так предполагаю, что все истории для разных народов пишутся в одном и том же месте. Поэтому нас пишут несколько историй вокруг нас. Угу. Практически всем 15 республикам больше. Угу. Вот. И все очень активно начинают в это верить, потому что, видимо, что-то там, как там, когда не хватает что-то в голове, начинают мериться чем-то тем, что в штанах, да? Вот из этой же серии. Поэтому, друзья мои, вы вот этой глупости детские выкиньте, и давайте посмотрим на нашу единую общую цивилизацию, вернее сказать, на державность, и посмотрим, где и что и как происходило, а не с точки зрения того, как я очень сильно хочу, чтобы мой там дяденька стал чемпионом Европы там, или чемпионом в Олимпиаде, при этом ничего не делая для этого, потому что мне так хочется. Ну и еще давай в заключение вопросик зачитаем. Владимир Заболотнов, вопрос в эфир. Зачем подрывать ядерные заряды и обрушивать луны, если есть религия, золото, чужестранные ученые и эпидемии всякой заразы? То есть он имеет в виду, можно было бы проще все это устроить, зачем там столько всего? Отвечу очень просто. Зачем, как его называть, ездить на машинах, если можно ходить пешком, только построй города поближе друг к другу? Ну, примерно оттуда же. Мы же не знаем, что там происходило, что там за войны шли, почему эти луны обрушились, кто там на этих лунах был. Если наносили такие удары оружием массового поражения, как горохом с целой площади выметая, то не мудрено. Значит, религия не совсем серьезное оружие. Действует только на определенные массы податливых людей. А определенные массы податливых людей, они очень хорошо видны в виде тех, кто посещает секту. И как они туда попадают, то есть просто из-за психологической или моральной устойчивости. Сколько людей попало в эти секты в 90-х годах? Это просто уму непостижимо. И что, как выжимали с них секты эти деньги? Но большая часть населения в секты не попала, оставаясь морально устойчивыми. То есть, значит, не все может сделать идеология. Я с тобой согласен. Прежде чем кто-то ворвался бы в религию и стал заниматься золотом или там еще какой-то всякой ерундой, необходимо людей для этого уровня подготовить. Потому что, о чем писал Владимир, это очень и очень низкий уровень понимания ведовства вообще, что происходит. И нужно сначала уничтожить центры культуры, уничтожить тех, кто эти центры культуры создавал и их поддерживал, культуру, уничтожить учителей, тех, которые ведущие, просвещенные люди. И вот после этого уже можно смело вводить мракобесие на основах религии, золота, политики, чего угодно там еще, лишь бы только управлять. Поэтому есть время и место, когда война требуется, есть время и место, когда требуется религия, а есть время и место, когда просто какой-то там выгребной канализация там выгребного типа, куда всех погружают и все. Когда вот эти первые два уже отошли, когда низкий уровень сознания, понимания, вот тогда можно уже и религию, и деньги, и политику там включать, и что хочешь. Но для этого надо было людей подготовить. Я тоже с тобой абсолютно с этим согласен. Ну что, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Говори что-то доброе, вечное, красивое. Ну, я призываю, как обычно, прочитать, посмотреть на них очень мало обращают внимания, на мои основные первые работы, с которых я вообще начинал, я их очень долго достаточно собирал, прежде чем появился на Ютубе. Это сериал «Гибель Тартарии» и сериал у меня «История Великой Тартарии», где у меня действительно есть попытка систематизации всех разрозненных знаний. Это основной, в принципе, мой труд. А всем остальным хочется пожелать все-таки изучать свои корни и приближаться к языку и культуре наших предков. И это первоначальный шаг к осмыслению всего остального. Без культуры языка мы ничего не сделаем. Согласен. Благодарю. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас 27 февраля 2018 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 38 день месяца в Юкостуже, 7526 лета, пятница. История Великой Тартарии – это тема сегодняшнего нашего эфира, который подходит успешно к концу. Автор-сказитель Олег Павличенко. От себя в очередной раз призываю. Хотите делать, вернее так, хотите жить в добре, научитесь его творить. Творить добро можно по-разному. Используйте инструменты, которые сейчас у нас есть. В Ютубе они одни, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке третьи, в какой-то там еще социальности четвертые, может быть, там по e-mail пятые, в личном общении четвертые, по сотовым там еще какие-то и так далее. То есть здесь совершенно все уникально, но эти инструменты есть. И если вы не будете их применять, то в этом случае ничего доброго в конечном итоге не получится. Когда вы хозяин своей жизни, вы понимаете, как этим всем пользоваться, что делать для того, чтобы жизнь улучшилась. Если вы просто овечка, которую куда-то ведут на забой, то в этом случае ничего хорошего вам, в общем-то, не стоит ждать, ну и нашим детям тоже. Поэтому еще раз, включайте здравомыслие. Понимайте, что добро необходимо поддерживать, необходимо культивировать, необходимо его распространять. А это очень дорогого стоит, и это требует умения. Прощаюсь с вами, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Олег Павличенко. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.